Часть пятая. В Кремле. В Кремль мы прибыли в конце рабочего дня, примерно в половине шестого. Я заметил, что и здесь Дзержин был своим человеком. Мы шли по длинным и широким коридорам, устланным красными дорожками, через какие-то залы с огромными окнами и тяжелыми многоярусными люстрами, большими картинами и чьими-то бюстами, мраморными, а иногда даже и бронзовыми, в углах. Я на ходу пытался сообразить, где здесь Георгиевский зал, а где Грановитая палата, но понять ничего не мог и сосредоточиться не успевал. Многие двери охранялись. Когда мы проходили сквозь них, два автоматчика лихо брали на караул и щелкали каблуками. Наконец мы оказались в очень просторной комнате с большим зеленым столом посередине. Комната была украшена многими портретами. Слева — портрет Гениалиссимуса во весь рост в мундире и в сияющих сапогах. Он смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищенными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин. В этой комнате, в углу за большим столом со многими телефонами и даже селектором, сидела средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наше приветствие самой дружелюбной улыбкой, она скрылась за кожаной дверью и, тут же вернувшись, пригласила нас в кабинет. Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нем была дорогая мебель, кожаные диваны, кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета, стоял в дальнем углу, и за ним, под поясным портретом Гениалиссимуса, разворачивающего рулон правды, сидел представительный пожилой человек с совершенно лысым отполированным черепом и с маршальскими погонами на плечах. Выйдя из-за стола, он удивил меня тем, что был не в коротких, как все, штанишках, а в суконных голубых галифе с красными лампасами и высоких хромовых сапогах. На голубом его кителе было много разных орденов, включая самые высшие. Дзержин представил нас друг другу, и я узнал, что передо мной первый заместитель Гениалиссимуса по Бизо, главный маршал Маскарепа. Пятижды герой Маскарепа, герой коммунистического труда, Берий Ильич взрослый. Берий Ильич обнял меня как родного, похлопал по плечу, сказал: «Так это вы!» И, повернувшись к Дзержину Гавриловичу, спросил, как идет подготовка к моему юбилею. Дзержин доложил, что подготовка идет полным ходом. Трудящиеся вступают в соревнования, берут на себя повышенные обязательства, а редакционная комиссия готовы выпустить массовым тиражом мою книгу, но... «Вот об этом «но» мы сейчас и поговорим», — перебил маршал. Он усадил меня в кожаное кресло, сам сел в другое, а Дзержин устроился на диване. Прежде всего, маршал поинтересовался моим самочувствием и спросил меня, как мне здесь нравится. Я еще раз осмотрелся и сказал, что, в общем-то, нравится. Помещение красивое и просторное. — Нет, — сказал Берий Ильич, — я спрашиваю не о помещении, а вообще, как вам нравится у нас, в Маскарепе? — И вообще, — сказал я, — ничего, нравится, очень интересно. — И погода нравится? — Да, нравится. Замечательная коммунистическая погода. Солнышко светит, и ни одного облачка. — Ну да, — согласился он, — лето неплохое. Но облачные периоды, к сожалению, тоже бывают. Мы с ними боремся, но не всегда успешно. Иногда они бывают слишком даже затяжные. Впрочем, без облаков тоже плохо. Жарко. Как вы думаете? Я сказал, что да. Думаю, что довольно жарко. «Да-да», — сказал он. «Да, жарковато. Лето для нашего климатического пояса не очень обычное». Конечно, гораздо приятнее, когда солнце светит, но не слепит, греет, но не печет. И растут финиковые пальмы, и девушки в коротких теннисных юбочках кушают пломбир и смотрят на вас влюбленно. Не так ли? Спросил он и посмотрел на меня так, будто заглянул в самую душу. Мне показалось, что я сразу вспотел. Боже мой, да что же это происходит? Откуда они узнали про мой сон? Ведь я о нем никому не рассказывал, даже Искре. Неужели они при их отсталой технике даже сны умеют подсматривать? «Кое-что мы все же умеем», — усмехнулся маршал, показав мне тем самым, что способен не только подсматривать сны, но и читать мысли. «И книги читать умеем», — подхватил Дзержин, чем и вовсе поверг меня в изумление. Откровенно говоря, от всего этого мне стало немножко не по себе. «Конечно», — продолжал маршал, — «в реальной жизни не все бывает так, как во сне. Не все так легко удается. И коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас подвел, ошибся». «Всего на две стадии», — вмешался Дзержин. Надо отметить, что он чувствовал себя в присутствии маршала совершенно раскованно. «Ну да», — сказал маршал, — «на две. В масштабе всемирной истории это не очень существенно, но для нас ощутимо. Ошибка Маркса состоит в том, что он обещал полное обнищание трудящихся при капитализме. А оно наступило...» «Наступает», — поправил Дзержин. «А оно наступило», — повторил маршал сердито. «При коммунизме. И, конечно, человеку с юмористическим складом ума все это может быть даже смешно. У нас есть над чем посмеяться. И над короткими штанами, и над газетой, которая издается в виде рулона, и над нехваткой первичного продукта. Но хорошо ли смеяться над нищими? А? Хорошо?» «Нехорошо», — признал я и очень смутился. «Но я же смеялся только мысленно». «Да не только», — возразил Дзержин и покрутил головой. «Нет, не только», — подхватил маршал и посмотрел на меня пристально. «Вот я, Классик Никитич, хотел с вами поговорить об искусстве. Это очень интересная и безграничная тема. Что такое искусство? Для чего оно существует? Откуда в нем такая странная и непонятная сила? Этого ведь по существу никто не знает. Вот вы, насколько я себе представляю, считаете, что искусство является всего лишь отражением жизни. Не так ли?» «Ну да», — сказал я. «В общем-то, примерно так и считаю». «А это совершенно неправильно!» — вскричал маршал и, вскочив с кресла, забегал по комнате, как молодой. «Классик Никитич, я вам вот что хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Ваша точка зрения совершенно ошибочна. Искусство не отражает жизнь, а преображает». Он даже сделал руками весьма энергичные движения, как бы пытаясь изобразить ими преображающую силу искусства. «Вы понимаете?» — повторил он взволнованно. «Преображает. И даже больше того, не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Вы вот смеетесь над нашими убеждениями». «Что вы, Господь с вами!» — сказал я поспешно. «Я бы никогда не посмел». «Ладно, ладно», — поморщился маршал. «Вы все никак не можете понять, что нам о вас известно гораздо больше, чем вы могли бы себе представить. Но дело даже не в том, что именно мы знаем о вас. Наши знания обо всем гораздо глубже и обширнее, чем были доступны людям ваших времен. И нам совершенно точно известно, что первичное – вторично, а вторичное – первично». «Ну, это уж совсем чепуха», – сказал я неожиданно для себя самого. «Это какая-то метафизика, гегельянство и кантианство. На самом деле первичное – первично, а вторичное – вторично». «Ай, вот сколько меня жизнь не учила, а язык за зубами держать не научила. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное. Пришло тебе что-нибудь в голову? Не ляпай сразу. Подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы ее сразу выкладывать?» Мое незрелое высказывание подействовало на маршала Дзержина самым решительным и, может быть, даже зловещим для меня образом. Берий Ильич, ни слова не говоря, вернулся на место, сел и стал смотреть куда-то мимо меня. Дзержин смотрел на маршала. Оба они молчали, и молчание это тянулось довольно долго. Потом маршал провел рукой по лицу, как бы снимая усталость, и сказал тихо. «Классик Никитич, вопрос о том, что первично и что вторично, обсуждению не подлежит. Первичное – вторично, а вторичное – первично. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое время учил, что материя первична, а сознание вторично. Но эти же ваши учителя сами себе противоречили. требовали от людей сознательности, а от материального вознаграждения уклонялись. Теория противоречила практике. А у нас полное соответствие. Но давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Например, о вашем романе. Недавно я его еще раз прочел от корки до корки. Ну, что вам сказать? Интересная работа. В вашем творчестве даже, я бы сказал, какой-то новый этап, к которому вы вряд ли перешли бы в Якутии. Он опять посмотрел мне в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более теплом тоне. «Вообще-то я вам уже об этом сказал. Роман довольно-таки злой. Вы как бы берете шило и колите в самое больное место. Но фантазия богатая. Читать, во всяком случае, не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже и плакал. Да там вообще так. Я бы сказал, смех сквозь слезы». «Да», — поддержал его Дзержин. «Эта вещь написана не просто для смеху». «Да-да», — согласился маршал. «Вещь серьезнее, чем кажется с первого взгляда. Хотя надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, злоупотребляете, смакуете их, наслаждаетесь ими». «И много натурализма», — заметил Дзержин. «Да», — сказал маршал. «По части натурализма перебор некоторый есть». «Например, когда я читаю про эту вегетарианскую свинину, мне самому хочется вырвать, как это случилось с вашим героем». «Помилуйте», — перебил я его, — «это не с героем случилось, это со мной лично случилось. Я этого нигде не описывал, это, может быть, ваши агенты подсмотрели». «Ну, не надо», — поморщился маршал. «Не надо нам сказки рассказывать. Вы же не глупый человек и видите, что мы про вас все знаем. А вот, скажем, когда вы сон описываете... Это дело совсем другое. Я даже удивился. Оказывается, вы умеете изображать и хорошее. Я когда читал про то, как там солнце все время светит, пальмы растут, птички поют и девушки ходят в теннисных юбочках. Когда я дошел до описания этого сна, а там сначала непонятно, что это сон, я подумал, ну вот, вот, умеет же сукин сын. И я ожидал, что дальше все будет в этом же духе. И только я разогнался, а тут снова здорово. Свинина вегетарианская. Тьфу!» Он сплюнул и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. «И вообще, что это вы эту свинину забыть не можете? Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштеты, и икру всякую. Чего вам еще не хватает? Кофе? Но мы же не знали, что вы такой заядлый кофейник. Пожалуйста, будет вам кофе, какой хотите. Кстати, можем заказать и сейчас. Вы какой предпочитаете?» «Турецкий», — сказал я в полной уверенности, что они о таком даже не слышали. Маршал хлопнул в ладоши, и в дверях немедленно возникла секретарша. «Три кофе», — сказал ей маршал. «Ему турецкий, мне капучино». «А мне кукурузный», — скромно сказал Дзержин. Секретарша вышла и в ту же секунду вернулась с подносом. И я получил настоящий турецкий кофе. Может быть, я по нему так соскучился, но мне показалось, что я никогда в жизни не пил кофе вкуснее. Я набрался наглости и спросил маршала, к какой категории потребностей он относится. «Я об этом как-то давно не думал», — сказал он. «По-моему, я вообще вне потребностей. Но вернемся, однако, к вашему сну. Если уж вам приснилась такая прекрасная жизнь, почему бы вам не развить это дальше? Слушайте, ведь на самом-то деле мы все живем иллюзиями. Сон первичен, а жизнь вторична, и это легко доказуемо. Ну вот посмотрите. Иной раз нам снится что-нибудь неприятное, но мы не всегда хотим при этом проснуться. А когда неприятное происходит в жизни, нам всегда хочется заснуть. И это правильно. Потому что сон гораздо богаче жизни. Во сне мы едим, что хотим, имеем тех женщин, которых хотим. Во сне мы умираем и воскресаем, но в жизни нам удается только первая половина». Тут влетела взволнованная секретарша и сказала маршалу что-то на ухо. Берий Ильич тоже заволновался, вскочил на ноги, схватил трубку красного телефона. «Да», — сказал он, — «взрослый на проводе». «Так точно. Слушаюсь. Сейчас будем». Он положил трубку и повернулся ко мне очень возбужденный. «Нас вызывает Горизонт Тимофеевич». «Кто?» — удивился я. Он удивился еще больше. «Вы что, до сих пор не знаете, кто такой Горизонт Тимофеевич?» И посмотрел на Дзержина. Дзержин посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Горизонт Тимофеевич Разин», — объяснил маршал, все еще волнуясь, — «является председателем редакционной комиссии и, по существу, можно даже сказать и так, наместником гениалиссимуса на земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте. Что он будет предлагать, на все соглашайтесь. В крайнем случае, потом мы что-нибудь отобьем. А ну-ка, я на вас посмотрю. Вид у вас, конечно, так себе. Ну да ладно. Поправьте воротничок и пойдем. А ты подожди нас здесь», — сказал он Дзержину. Наместник гениалиссимуса. Мы опять шли по каким-то залам и переходам. Автоматчики вытягивались в струнку, щелкали каблуками и брали на караул. Секретарем у председателя редакционной комиссии был пожилой генерал-полковник, но суетился он как сержант. «Ага, это вы», — сказал он, нервно суя мне руку. «Горизонт Тимофеевич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошу вас». Открыв дверь в кабинет, он первым туда вошел, но тут же остановился, пропуская нас с Берем Ильичом. Наконец-то первый раз в Маскарепе я увидел старого человека, да еще какого. Он сидел в инвалидном кресле не за столом, а почти посреди кабинета. Из-под кресла выходили, тянулись к задней стенке и уходили в нее два, желтый и красный, шланга. Старик, сидевший в кресле, представлял собой полную развалину. Голова набок, язык вывалился, руки висели как плети. Из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоявшая рядом с ним медицинская сестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дернулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону. Глаза, однако, остались почти открытыми. «Кто такие?» — спросил он, разглядывая нас всех недовольно. Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил. — «По вашему приказанию, классика к вам привел». — «Ага», — сказал Горизонт, еле ворочая языком. — «Клафика. Ну, подойди, Клафик, подойди-ка, Фуда». Я приблизился и взял из рук маршала рожок. — «Здравствуйте!» — прокричал я в рожок. «А нифиго!» — прошамкал председатель. «Нифиго фиафюфую. Видев, у меня тут два фланга. По волтому первифный продукт подается, а по квафному фарифный отфафывается. Так что организм действует». Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать ее, и она упала на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, поставила голову вертикально и осталась ее придерживать. Кажется, старик оживал все больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне. «Так вот ты какой!» — сказал он с видимым одобрением. «Хоров, хоров! И в сколько тебе годов-то?» «Скоро 100 будет, ваше высокопревосходительство!» — прокричал я в рожок. «Молодой ифё», — заметил председатель. «А мне вот и веф то четыре, а то вефе ничего. А в то это ты в таком фине входишь?» Я осмотрел быстро свою одежду. «Если вы фином называете мои штаны, ваше высокопревосходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных». «Да что вы говорите?» — сердито зашептал генерал-полковник. «Горизонт Тимофеевич говорит не в фине, а в чине». «Да», — сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу. «Надо его повыфить, он все-таки навклафик». «Будет исполнено!» — прокричал взрослый вражок. «Майора ему дадим, или даже полковника». «Вовсем полковника», — сказал Горизонт. «Генерала, ты крафавица», — попытался он поднять глаза к сестре. «Головку-то мою так не дервы. Когда я киваю, ты ее немножко так отпувкай». Но сестра на него не понадеялась и сама покачала его головой. «Хорошо», — одобрил ее действие председатель. «Хватит. Значит, ты фоглафин убрать там всяких фимов и таких вот профих». Не зная, о чем он говорит, я оглянулся на взрослого и увидел, что тот мне оживленно подмигивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой. «Ну и правильно», — сказал председатель, и сестра покивала его головой. «И хорошо. Все лишнее надо всегда убирать, а не лишнее». Не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову на бок. Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника. Генерал развел руками и сказал: «Это все. Горизонт Тимофеевич дал указание и теперь отдыхает». Сестра взяла кресло за спинку и, подбирая шланги, покатила его вглубь кабинета. А мы трое, ступая на носках, вышли в приемную. Книга, которую я не писал. «Уф!» — выдохнул из себя Берий Ильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника. «Все хорошо», — улыбнулся тот. «Горизонт Тимофеевич был в очень хорошем настроении и замечаний сделал немного». «Да, конечно», — согласился маршал. «Замечания вполне приемлемы». То же самое он сказал и Дзержину, который встретил нас вопросом. «Ну как?» «Так что вы все поняли?» — спросил он меня. «Требования совсем небольшие. Побольше снов, поменьше ненужной реальности и никаких симов». «Согласны?» «Нет», — сказал я. «Как?» — подпрыгнул маршал, а Дзержин схватился за карман. Впрочем, тут же руку он опустил, приблизился ко мне и нежно сказал: «Соглашайтесь, дорогуша. Здесь не принято не соглашаться». Я занервничал и схватился за голову. «Слушайте», — закричал я, — «что вы ко мне пристаете? Что и где я должен поправить? О каком романе вы говорите? О каком симе? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в Торонто. Но взглядов его я никогда не разделял, и письмо его нынешним вождям выбросил на помойку». «Это мы знаем», — улыбнулся маршал и переглянулся с Дзержином. «А теперь выбросьте и его самого». «Откуда?» — спросил я. «Из романа, дорогуша», — улыбнулся Дзержин. «Да из какого романа?» — спросил я устало. «Вы понимаете, что я никогда никаких романов о Карнавалове не писал?» Я опустился в кресло и достал сигарету. Мои руки дрожали, и когда я прикуривал, я никак не мог спичкой попасть в коробок. Между тем в кабинете установилось какое-то странное, тяжелое и зловещее, я бы сказал, молчание. «Ну, хорошо», — сказал наконец Берий Ильич. «Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же все-таки факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Хорошо. Ладно. Сейчас мне придется вам кое-что предъявить». Он тяжело поднялся, подошел к сейфу и, загораживаясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром. «А у вас, Берий Ильич», — развязно сказал Дзержин, «сейф, я вижу, ну точно словно в швейцарском банке». «Так он швейцарский и есть», — отозвался маршал. «Тут даже и написано «Маде ин Швейцария». Сейф открылся. Маршал там шуровал что-то довольно долго. Наконец достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной. «Узнаете?» Я взял в руки книгу и стал ее разглядывать. Прочел название, перевел потом взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия. В этом не было бы ничего удивительного. Каждому автору приходится иногда держать в руках книги, которые он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось, никогда ничего подобного не писал. «Ну и что вы скажете?» — услышал я голос маршала. «Минуточку», — сказал я. Я осмотрел суперобложку, перевернул титульный лист, прочел выходные данные. Там стоял год 1986-й. А я уехал из Штокдорфа в 82-м, а в 86-м я еще фактически даже не жил. «Это какая-то несуразица», — пробормотал я и заглянул в начало книги. Там я нашел описание своего разговора с Руди, посещение фройлен Глобки, похищение меня арабами, встречи с Букашевым. Все подробно и достоверно. И главное, написано в моей собственной манере. Я ничего не мог понять. Я готов был представить, что за 60 лет кто-то мог изучить все подробности и на основании донесений агентов и других архивных данных сочинить какой-нибудь подобный роман. Но чтобы кому-то удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это уж я поверить не мог никак. Мой стиль просто не подражаем. Я заглянул в середину книги, и в глаза мне бросилась глава, которая называлась «Новая Осими». «Интересно?» — заглянул через мое плечо маршал. «Минуточку», — сказал я, и с возрастающим интересом прочел эту, в общем-то, небольшую главу. «Новая Осими». Я-то думал, что я знал все о Симсимыче, а оказывается, чего-то существенного как раз и не знал. Оказывается, за время моего отсутствия в 20 веке он, на время оторвавшись от большой зоны, накатал 4 глыбы мемуаров под названием «Сим». В той самой книге, которую маршал взрослый предложил мне как мою собственную, было сказано, что я якобы все эти 4 глыбы читал, во что, впрочем, мне самому поверить трудно. Причем прочел я их, с одной стороны, задолго до того, как побывал в Маскарепе, а с другой стороны, после того, как оттуда вернулся. Вот говорят, что писатель не должен читателю все объяснять и разжевывать. Он должен оставить читателю возможность самому потрудиться, попотеть и самому домыслить то, до чего он, писатель, сам не додумался. Если это так, вот вы и додумайте, как это могло получиться, что я читал собственную книгу до того, как написал ее. Да, если хотите, сами это все и обдумывайте, а у меня уже и так от всего этого голова кругом идет. Поэтому я просто перескажу то, что мне удалось прочесть в кабинете Берия Ильича. Там сказано, что первая глава первой глыбы симовских мемуаров начинается с описания обыкновенного утра обыкновенного советского мальчика, у которого папа сидит в тюрьме, мама носит папе передачу, а мальчик в это время ходит в школу, возвращается домой и учит уроки. Мальчик учится в 3-м классе и никак не может понять, за что же посадили его папу, бывшего балтийского моряка, комиссара с крейсера «Аврора», а впоследствии народного комиссара высшего образования. И хотя эти события очень ранят детскую душу, но учиться все-таки нужно. В тот день, ввиду отсутствия мамы, юный Сим пообедал один и сел за уроки. По литературе им как раз задали выучить новое народное стихотворение. «На дубу зеленом, да на том просторе, два сокола ясных вели разговоры. А соколов этих люди все узнали. Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин». Сим про себя говорит, что у него уже и тогда была феноменальная память. И даже это заглотное стихотворение он очень быстро выучил, но тут же задумался, поскольку, с детства обладая острым критическим отношением к действительности, никак не мог себе представить Ленина и Сталина, сидящих на дубу, как птицы. И в тот момент, когда он подвергал критическому анализу это стихотворение, в дверь постучали. Сим открыл и увидел на пороге страшного, грязного, оборванного, заросшего спутанной бородой странника с котомкой за плечами. Странник попросил воды, а напившись и смахнув с бороды капли, посмотрел пристально и спросил: «Как тебя звать, малец?» Сим ответил: «Сим». «Правильно», — сказал странник. «Сим. Так вот, послушай меня и запомни, юнош, что я тебе скажу. Быть тебе царем на Руси. Будешь ты Сим первый». С этими словами странник исчез, словно испарился. Сим, по его собственному признанию, был мальчик впечатлительный, и слова, сказанные странником, произвели в душе его очень глубокое смущение. Оставшись один, он опять пытался учить те же стихи, но они больше не лезли в голову. В голову лезли, наоборот, самые неожиданные и довольно даже странные для пионера мысли. А соколов этих люди все узнали. Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин. «А третий сокол — я», — Вдруг сам себе сказал Сим, и, как сам же пишет, тут же возбудился от острого предчувствия своей необычайной судьбы. Он поведал о необыкновенном старце матери. Удрученные тем, что опять не приняли передачу, она вроде бы сначала пропустила его рассказ мимо ушей, а потом насторожилась. Попросила повторить все сначала и долго выспрашивала, что за старец, да как выглядел, да в чем одет. Она обругала Сима за излишнюю доверчивость, велела впредь всегда спрашивать, кто стучит, и никогда не открывать дверь незнакомцам. «Мама», — спросил Сим, — «а почему он сказал, что я буду царем?» «Мало ли сумасшедших ходит», — сказала мать. «Что им в голову придет, то и лепят. Головы малолеткам задуривают. Дать бы им каждому по 58-й статье». Но в ту же ночь, взяв с него ужасную клятву, она открыла ему тайну его необыкновенного происхождения. Тайна эта заключалась в том, что Сим Глебыч Карнавалов не был отцом Сим Симыча. Его истинным отцом был Николай Александрович Романов, император и самодержец Всероссийской. Мать Сим Симыча, Екатерина Петровна, рассказала ему, что как раз перед самой революцией, в то время как ее муж комиссарил на крейсере «Аврора», она работала прачкой в Зимнем дворце, и там у нее состоялась интимная встреча с самодержцем. Причем царь пошел на это не из-за каких-то там распутных соображений, а исключительно ради сохранения российской короны. Он чувствовал, что скоро, так или иначе, грянет революция, а наследник тяжело болен, и вообще, будущее туманно. Поэтому император, по соглашению со своей супругой Алике, решился на такой необычный шаг. И в ночь их тайного свидания Христом Богом молил Екатерину Петровну, если Господь пошлет мальчика, хранить его, как зеницу ока, и только в нужный час, когда будет знак свыше, открыть ему, кто он есть на самом деле. Пока я читал, оба деятеля Бизо, Берий и Дзержин, заглядывали мне через плечо, следили за моей реакцией и проявляли очень большое нетерпение. И как только я оторвал голову на секунду, чтобы осмыслить прочитанное, Берий, не давая мне опомниться, тут же меня спросил, что я обо всем этом думаю. «Это какой-то бред», — сказал я. «Правда?» — переспросил быстро Берий Ильич. «Правда бред? Вы так думаете? Почему?» «Да по всему», — сказал я. «Возьмите хотя бы сроки. Симыч родился в 26-м году. Я не знаю, может быть, некоторых гениев вынашивают не 9 месяцев, а 9 лет. Тогда, конечно. Но, правду сказать, я вообще-то не совсем понимаю, почему утверждения Карнавалова вас так смущают. Ведь то, что он говорит, это просто абсурд». «Вот именно что абсурд», — согласился маршал. «Но дело в том, что, как показывает исторический опыт, именно абсурдные, или даже, сказать точнее, идиотские идеи, как раз легче всего овладевают умами масс. И поэтому это Сим... Кстати, вы случайно не знаете, почему у него такое странное имя?» Это я как раз случайно знал, потому что историю происхождения его имени слышал от самого Сим Симыча личными своими ушами. Дело в том, что его настоящего отца соратники тоже звали Симом, хотя полное имя его было Симеон. А если с отчеством, то Симеон Глебович. Но ему нравилось, когда его звали Симом, и сын решил так назвать. А когда его спросили, что же это имя может означать, он сказал: «Это очень просто. Сим — это значит «всемирный интернационал молодежи». Кто-то ему сказал: «Глебыч, так не идет. Интернационал не всемирный, а всемирный. Ты должен в таком случае назвать своего сына Вим». Он сказал: «Нет, Сим. Пусть тогда это будет смерть эксплуататором мира». Ему сказали не «ик», а «эксплуататором». «Тогда ты должен назвать своего сына Сэм». Карнавалов решительно отверг. «Нет, — говорит, — Сэм — имя буржуазное. Пусть все равно будет Сим». «Это он вам сам говорил?» — спросил маршал. «Конечно, сам. И не один раз». «А вы не могли бы рассказать об этом публично?» — спросил Дзержин, до того долго молчавший. «Почему бы и нет, если вы мне организуете встречу с читателями?» «Ну, конечно, организуем», — перебил маршал. «Как вы видите, мы именно этим и занимаемся. Именно для этого создан юбилейный комитет, проводится массовая кампания и даже готовится к изданию этот вот ваш роман. В празднике примут участие лучшие люди нашей республики. Выдающиеся артисты прочтут отрывки из ваших произведений. А также, может быть, что-нибудь станцуют и споют. Может быть, даже, он лукаво сощурился, исполнят какую-нибудь вашу любимую украинскую песню. Но у нас есть к вам просьба, и на том же настаивает редакционная комиссия, чтобы вы вычеркнули этого вашего Сима. Он нисколько вашу книгу не украшает, а напротив, даже делает ее такой, знаете, неуклюжей, тяжеловесной. Вычеркните его, и все. Что вы думаете об этом? Правду сказать, я об этом вообще ничего не думал, потому что кроме главы «Новое о Симе» ничего еще не читал. Я думал, что они, естественно, предложат мне сразу прочесть всю книгу. Но они как-то засмущались, и по некоторым высказываниям маршала я понял, что они боятся давать мне мою собственную книгу, потому что, прочтя ее, я могу попасть под ее влияние. Правда, Дзержин тут же сообразил и сказал маршалу, что если я книгу прочту, попаду под влияние, но потом исправлю и опять прочту, то в результате я в конце концов попаду под благотворное влияние исправленной книги. А это хорошо. Маршал подумал и сказал, что Дзержин, пожалуй, прав. Возможно, мне даже стоит дать прочитать мою книгу. И он попробует этого добиться. Может быть, ему удастся пробить этот вопрос через Верховный Пятиугольник, уговорить редакционную комиссию. Ради этого он готов еще раз добиться приема у Горизонта Тимофеевича. «Ну что вы», — сказал я, — «ну зачем же лишний раз тревожить старого человека из-за такой ерунды? Почему вы не можете без всяких пятиугольников и комиссий просто дать мне эту книжку хотя бы на одну ночь? Я прочту и сразу же вам верну». Маршал посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Странный вы человек», — сказал он, подумав. «Это же печатное слово. У вас даже допуска нет». Какая-то мысль пробежала по его лицу. «Слушай, Серамахин», — обратился он к Дзержину Гавриловичу. «Зайди к Матюхину. Он зачем-то хотел тебя видеть». «Матюхин? Меня?» Дзержин посмотрел на маршала с сомнением. «Зайди, зайди», — повторил тот нетерпеливо. Дзержин вышел, и с маршалом сразу что-то случилось. Сначала он подкрался к двери, закрывшейся за Серамахиным, и посмотрел в замочную скважину. Затем подбежал к своему столу, повыдергивал штепсели всех телефонных аппаратов, посмотрел с сомнением на потолок и поманил меня к себе. «Слушайте», — зашептал он быстро, заталкивая меня в угол. «Я вам дам эту книжку на одну ночь, но об этом никто не должен знать, даже ваша сожительница». «Хорошо», — также шепотом ответил я. «Я запрусь в Кабисоте и буду читать там. Дзержину тоже ни слова, и никому вообще. И если вас с этой книгой где-то застукают, вы не должны признаваться, что взяли ее у меня». «А что я должен говорить?» — спросил я весьма удивленно. «Что угодно. Можете сказать, что вам удалось протащить ее сквозь таможню. Можете сказать, что нашли в каком-нибудь паробусе или на мусорной свалке. Что угодно, но меня не выдавайте. Вы мне клянетесь?» «Клянусь», — сказал я торжественно. «Но я не понимаю, кто меня может схватить, кроме ваших людей». «Ах, какой вы наивный!» — махнул он рукой. «В нашей республике вообще непонятно, кто наши, а кто не наши. Ладно, берите и до завтра». Я только успел запихнуть книгу за пазуху, как вернулся Дзержин и сказал, что к Матюхину не пробился, у него совещание. «Но не пробился, так не пробился», — беспечно сказал маршал и незаметно для Дзержина подмигнул мне. «А теперь вы оба свободны», — объявил он и протянул мне свою широкую ладонь. «Классик Никитич, очень был рад познакомиться». Прогулка. У меня было странное ощущение, когда мы с Дзержином оказались на Красной площади. Такое ощущение, словно я вышел на свободу, а мог бы не выйти. Уже совсем стемнело, и небо распахнулось над головой, рассыпав по всему пространству звезды, которые на фоне затемненного города казались особенно яркими. «Ну как вам понравился наш маршал?» — спросил Дзержин, усмехаясь. «По-моему, интересный человек», — сказал я, и вдруг увидел освещенный летательный объект, который медленно плыл над площадью с запада на восток. «Смотрите, летит!» — сказал я, толкнув Дзержина. «Где?» Дзержин задрал голову и, увидев объект, быстро перезвездился. Я тоже перезвездился. Я сделал это непроизвольно и понял, что, кажется, я становлюсь истинным коммунянином. Дзержин вызвался меня проводить, и мы пошли наискосок через Красную площадь. Вечер был тихий и теплый, а улицы совершенно безлюдны. Кажется, за всю дорогу мы не встретили ни одного прохожего. Дзержин молчал, и я тоже, обдумывая все то странное, что я сегодня увидел и услышал. Но у меня было такое ощущение, что сегодня мне должно открыться еще что-то такое необыкновенное. «Слушай», — обратился я к Дзержину, машинально называя его на «ты», — «а почему все-таки вас так беспокоит Сим Симыч? Ну, допустим, вас тревожат какие-то его поклонники, эти самые семиты. Но сам-то Сим наверняка давно уже умер. Если бы он был жив, ему сейчас было бы... сколько же?» «116 лет», — сказал Дзержин. «Ну вот, 116 лет. Ну, бывают где-то дикие горцы, которые живут даже и дольше. Но Сим, я уверен, давно уже умер». Мы стояли уже перед входом в гостиницу, и Дзержин взялся за ручку двери, чтобы открыть ее для меня. «Ты сначала прочти то, что у тебя за пазухой, а потом поговорим». Степанида Зуева Джонсон. Самые разные и противоречивые воспоминания метались в моей голове, и я не знаю, какие из них считать первичными, а какие вторичными. Я помню, что ночью, запершись в кабисоте, я читал свою собственную книгу, тайком от Искрины, а потом прятал ее за телевизором. А другое воспоминание, противоречие первому, говорит мне, что я вообще никакой книги не читал, а изучал материалы к ней в библиотеке имени Ленина. До библиотеки меня и Дзержина Гавриловича довез все тот же Вася, который по дороге, давясь от смеха, спросил меня, известен ли мне основной признак коммунизма. Я развел руками, и Вася, оглянувшись на сидевшего сзади Дзержина, сообщил мне шепотом, что признак этот заключается в стирании разницы между первичным и вторичным продуктом. Дзержин, однако, расслышал и показал Васе кулак. Впрочем, как я понял, беззлобно. Выйдя из паровика, я решил продемонстрировать Серамахину свое знакомство с библиотекой и сразу направился к главному входу. «Нет, нам не сюда!» — усмехнулся Дзержин. «Это вход для всех!» «Разве мы не можем войти, где все?» — спросил я. «Конечно, можем!» — сказал Дзержин. «Но нам это не нужно. Здесь выдают только сочинения Гениалиссимуса и о Гениалиссимусе, а нам нужно кое-что другое». Мы завернули за угол, прошли почти вдоль всего здания и, наконец, нырнули в неприметную дверь со скромной вывеской «Отдел предварительной литературы». Затем была система коридоров, в каждом из которых нас остановили и тщательно проверили документы. Наконец мы попали в главное хранилище, состоящее из просторных залов, соединенных между собою. Между прочим, даже в прошлой жизни, побывав в этой библиотеке несчетное число раз, я сам всей здешней коллекции ни разу не видел, а по каталогам имел о ней понятие довольно-таки отвлеченное. А тут я увидел все. Собрание сочинений всех мировых классиков, от Гомера до Солженицына, от древних пергаментов до дешевых изданий почти новейших времен. В каждом из этих залов сидели читатели, где один, где два, где три человека, не больше. И все из Бизо, в чине не ниже майора. Все они, обложившись стопками книг, что-то конспектировали, видимо, в намерении использовать прочитанные в идеологической войне. Но одна читательница, подполковник Бизо, как я понял, использовала свое служебное положение в личных целях. Она читала, я заметил название, «Анну Каренину», и, утратив всякую бдительность, плакала чуть не в голос. Естественно, мне хотелось задержаться в общем хранилище, но Дзержин меня торопил. И мы, пройдя еще несколько залов и коридоров, оказались, наконец, перед дверью с табличкой «Мракобесные сочинения С.С. Карнавалова». Здесь у нас не только проверили документы, но даже общупали карманы и, обнаружив у Дзержина пистолет системы ТТ, попросили сдать его на хранение начальнику охраны. Лишь после этого мы попали в зал, вернее, это были тоже, по крайней мере, три зала, соединенных вместе, где хранились не только издания всех 60 глыб на русском и еще на сотни других языков, но и многочисленная литература о самом Симе, мемуары, исследования, сборники статей и диссертации. Но оказалось, что и это не все. В соседней с этим залом комнате Дзержин Гаврилович познакомил меня с востроносой и щуплой девицей, которая представилась мне как лейтенант Бизо Советина Куляпко. По просьбе Дзержина она охотно рассказала, что в этой комнате хранятся агентурные данные о Симе, о его происхождении, биографии, образе жизни, привычках, наклонностях, сильных сторонах и слабостях характера, сексуальных причудах, характеристики, составленные на него в школе, в комсомоле, в детдоме, в институте, сведения о его связях с разными людьми, связях сердечных, дружеских, приятельских, деловых и случайных. Здесь хранились образцы его почерка, отпечатки пальцев, протоколы допросов его сторонников и многочисленные фотографии и диапозитивы, сделанные открытой и скрытой камерой, и даже ночью, в инфракрасных лучах. Она тут же предложила продемонстрировать некоторые диапозитивы, после чего повесила на стену небольшой экран, зашторила окна, включила проекционный аппарат и стала вкладывать в него разные слайды. Мне было очень интересно. Я увидел Сим Симыча в разные времена и в разных ситуациях. Вот он, еще совсем юный, в группе воспитанников детского дома. Вот в лагере, анфас и в профиль. После лагерный снимок для паспорта. Усталое, изможденное и вместе с тем суровое лицо. А потом временной разрыв. А потом уже чуть ли не каждый день его жизнь запечатлен. Десяток свадебных снимков с Жанеттой. В день триумфа, с первой книгой в руке. За письменным столом, на лыжной прогулке, на велосипеде. С какой-то кошкой на руках. Потом опять арест, тюрьма и даже как его выталкивают с парашютом из самолета. Само собой, запечатлено его участие в многочисленных митингах, конференциях и пресс-конференциях. И встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов. Но среди тех снимков, которые были сделаны скрытой камерой и при инфракрасном освещении, иные оказались слишком уж откровенными. Я думаю, опиши я подробно, что именно показано было мне на экране, у этой книги было бы на 100 000 читателей больше. Жаль, что мое природное целомудрие не позволяет мне заниматься изображением подобных вещей. Скажу все же, что Симыч ввел меня в некоторые смущения. Зная о его глубокой религиозности и известном всем аскетизме, я был порядком шокирован, видя его в не очень достойном виде не только с Жанеттой, но и другими особами противоположного пола. Их было не меньше десятка, причем некоторых я даже знал лично. Это одна наша известная новеллистка, одна знаменитая американская кинозвезда, и третья. Лица третьей видно не было, но и с противоположной стороны не узнать ее было нельзя. При виде Степаниды, да еще в таком виде, я вдруг почувствовал в себе неукротимую ревность, так что даже задергался и заскрипел зубами. «Что с вами?» — испугалась лейтенант Куляпко. Я смутился и сказал, что мне было несколько неприятно видеть последний кадр, поскольку с этой женщиной я одно время был довольно близко знаком. «А это нам известно», — сказал Дзержин. А лейтенант Куляпко сказала, что диапозитивы, где изображены подробности моего знакомства, у них тоже имеются, и она готова их тут же продемонстрировать. «Нет-нет!» — закричал я. «Только не это! И вообще, пожалуйста, нельзя ли эти кадры как-нибудь уничтожить?» «Ну что ты, дорогуша!» — заулыбался Дзержин. «Эти кадры принадлежат истории, и уничтожить их было бы преступлением». «Ну ладно», — сказал он одновременно и мне, и лейтенанту Куляпку. «Кино посмотрели. Давайте теперь что-нибудь почитаем. Например, донесение Степаниды». «Степаниды?» — удивился я. «Неужели она писала донесение?» «Еще как писала», — сказал Дзержин. «Степанида Зуева Джонсон была замечательной нашей разведчицей. Вместе с завербованным ею бывшим морским пехотинцем Томом Джонсоном она доставила много бесценных сведений». Донесение Степаниды. Три дня подряд, не разгибаясь, я читал донесение Степаниды. Каждое утро в половине девятого Вася приезжал за мной к гостинице. И только в 11 вечера забирал меня из библиотеки. Нет, меня никто не заставлял так долго работать. Я сам так увлекся читаемым, что иной раз даже не ходил на обед. Тем более, что ближайший упопот находился в Кремле, а на территории библиотеки удовлетворялись лишь общие потребности, при одном воспоминании о которых я сразу терял аппетит. Донесения были написаны в виде писем подруги, какой-то будто бы Кати. На самом деле, я думаю, этой Катей был какой-нибудь начальник отдела, а может быть и шеф всего КГБ. Но ход, надо сказать, удачный. Обыкновенные письма с налетом простонародности и с ошибками. И все прямым текстом, без всякой шифровки. И если бы даже сам Сим Симыч эти письма перехватил, то и он при всей своей проницательности вряд ли догадался бы, что они собой представляют. А на самом деле в них было сказано о Симыче все. Как он живет, как работает, над чем работает, какие идеи вынашивает, о чем говорит, как его здоровье и даже, вот она, женская подлость, каков он в постели. Называет она его внешне очень почтительно «батюшка», но на самом деле ее оценки холодны, временами насмешливы и уж для малообразованной деревенской бабы слишком тонки. Вот, например, она описывает процесс сближения. А еще. Катюша, в местном нашем обществе произвелся недавно большой переполох. Приехал будто бы знаменитый русский писатель. И в газетах во всех об нем сообщили, и по ТВ его, что не вечер кажут. Сам из себя он весь видный, борода страшная, а голосок тонкий. Выступает все против коммунизма, за православие. И америкашек наших тоже травит за то, что Бога забыли. Заместо того, говорит, чтобы собой жертвовать, вы, говорит, нежитесь и с жиру беситесь. А прожорный и заглотный коммунизм уже к самому вашему горлу подступил и скоро в него своими клыками железными вопьется. Писатель решил в наших местах поселиться, потому как, говорит, природа здесь очень ему нашу среднерусскую напоминает. Купил у одного нашего ферму и 40 акров земли с лесом и озером и затеял все это обнести забором. Живет с семьей уединенно, на людях не появляется. Говорят, работает по 18 часов в сутки. Однако на службе в Свято-Георгиевской церкви бывает. Здесь к нему можно очень тесно приблизиться, хотя он всегда окружен своими. А его бодигард Зельберович, православный казак из евреев, за всеми пристально смотрит и каждого приближающего плечом оттирает. Я понимаю, Катюшка, что ты имеешь в виду. Я этим местом в свое время Тома завербовала. Том, однако, человек южный и впечатлительный, а этот писатель живет выдуманными образами, а того, что рисуется перед ним, напрочь не видит. Хотя я уж и так, и так. Каждый раз, когда он в церкви бывает, норовлю занять позицию прямо перед ним. Становлюсь на коленки и бью поклоны. Но ему, как говорится, хоть на нос вешай, он на это все ноль внимания. Том говорит, ты дура, дура. Ежели уж хочешь преимущество свое показать, зачем же ты его джинсами маскируешь? Том оказался умный черт, хотя и черный. Теперь уже не я перед писателем позицию занимаю, а он, как увидит меня, так передвигается и, сзади становясь, все молится, молится. Чую, рыбка вокруг крючка ходит, вот-вот клюнет. Клюнула. Вчера после службы отозвал меня в сторонку его еврейчик. Одно, говорит, очень известное лицо срочно нуждается в секретаре-переводчике, который мог бы постоянно жить в имении у известного лица и оказывать ему небольшие услуги. А у вас, мол, я слышал, все данные для этого имеются. Я сказала, что у меня данные для услуг, конечно, имеются, но насчет переводческих своих возможностей я сомневаюсь, поскольку английским языком владею умеренно. Но что, если известное лицо нуждается в горничной, то мои данные для этого очень даже подходят. А кроме того, — сказал я, — у меня есть еще и тот недостаток, что имею черного мужа. На что еврейчик сказал: «Мы не расисты, и мужа вашего берем с собою. Известное лицо нуждается в дополнительном бодигарде». В следующих письмах Степанида рассказывает Катюше, как они с Томом поселились в имении Симыча, в чем состоят их обязанности. Описывает подробно все, что происходит в имении. Даже весьма красочно живописует свои интимные отношения с работодателем, которые происходят обычно днем, когда она приходит клинить его кабинет. Иногда чисто женское берет в ней верх. Она с большой похвалой отзывается о хозяине и с неприязнью о его жене. День за днем наблюдала она жизнь в Отрадном. Подробно описывала, как батюшка работает и как готовится к возвращению. С нею планами он особо не делился, но иногда, пошлепав ее, говорил: «Ничего, Стежка, вот прогоним заглотчиков, возьму тебя в Москву вместе с Томом. Тома сделаю графом, а ты будешь графиня». На сомнение Степаниды, какой же из Тома граф, когда он черный, батюшка отвечал: «Ну и что, что черный? Черный — это ничего, лишь бы не коммунист и не плюралист. А что касается черноты, то у Петра Первого тоже был араб, и кровь свою передал Пушкину. Так что черный — это тоже смотря какой». Читая донесения Степаниды, ее характеристики жителей Отрадного и приезжающих посетителей, я иногда смеялся до слез. Но, дойдя до того места, где она описывает мой собственный приезд, я глубоко возмутился. Какая наглая, коварная и подлая баба! Нет, я не буду повторять ее глупые и вздорные измышления обо мне, где она меня, кроме всего, называет пузатиком, идиотское слово, и изображает этаким прихлебателем, который заискивает и стелится перед Сим-Симычем. Да никогда в жизни ничего подобного не было. Но самое главное, она своим задом тоже меня соблазняла намеренно. И не по естественному влечению, а с одной только подлой целью — задержать в Отрадном, чтобы я не уехал прежде времени. И, расписав наши отношения самым дурацким образом, в конце, оставив свою простонародную манеру, деловито и холодно замечает: «В сексуальном отношении интереса не представляет». Ну, не нахальство ли? Это я-то не представляю интереса. Да кто ж тогда представляет? И зачем же ты, сволочь, кричала, что такого мужчины у тебя в жизни не было? Ну, что с нее возьмешь? КГБшница, она и есть КГБшница. Не зря я к людям этой профессии всегда относился с большим недоверием. Откровение Дзержина. Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи. Сдал лейтенанту Куляпко папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу. Уже слегка вечерело, но было довольно душно. Где-то над Ленинскими горами густились тучи и погромыхивал гром. Однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной. Я пересек проспект имени 4 тома, бывшей Калининской, и по улице имени августовских тезисов Гениалиссимуса, бывшей Грановского, пошел в сторону проспекта имени 1 тома. Слева от меня было здание, в котором когда-то помещалась Кремлевская поликлиника. Судя по скоплению длинных лимузинов с двигателями внутреннего сгорания, и сейчас там было что-то подобное. Как раз в этот момент с диким воем и блеском мигалок подъехала уже виденная мною однажды странная колонна, состоявшая из 4 бронетранспортеров, 2 спереди, 2 сзади, и 2 длинных лимузинов, соединенных гибкими шлангами. Я понял, что прибыл председатель редакционной комиссии, и остановился, чтобы посмотреть, как его будут выволакивать из машины, со шлангами или без. Но рядом со мной тут же оказался вооруженный автоматом внубезовец, который сказал мне, что здесь останавливаться и даже оглядываться не разрешается, и передернул затвор автомата. Я проявил максимальную понятливость и быстро пошел прочь, пригнув голову и одновременно отворачивая ее в сторону. У выхода в переулок имени послесловия к 1 тому стояла большая очередь за водопроводной водой. Очередь двигалась медленно, потому что потребности удовлетворялись только при помощи двух пластмассовых кружек, прикрепленных к водоразборной колонке цепями. Люди волновались и кричали распределяющей тетке, чтобы она больше, чем по одной кружке на человека, не выдавала. Я стал было в очередь, но, увидев, что это часа не меньше, чем на два, пошел дальше. Тут меня окликнули, и, обернувшись, я увидел нагонявшего меня с радостной улыбкой Дзержина Гавриловича. Он сказал, что только что сопровождал Горизонта Тимофеевича и, увидев меня, решил со мной прогуляться. «А почему председатели сопровождают бронетранспортеры?» — спросил я. «На него что, готовится покушение?» «Ну да», — сказал Дзержин. «Если смотреть правде в глаза, то против каждого члена нашего руководства кто-нибудь что-нибудь доготовит. Ты знаешь, что среди этих прохожих и там в очереди за водой, и вообще везде очень много скрытых семитов. Может быть, даже большинство». «Я тебя не понимаю», — сказал я. «Если это так, то куда же смотрит ваше Бизо?» «Ах, дорогуша!» — огорченно махнул рукой Дзержин. «Тебе это все понять очень трудно. Ты человек здесь все-таки новый. Дело в том, что у нас все Бизо состоит сплошь из агентов американского ЦРУ». «Слушай», — рассердился я, — «что ты мне плетешь какую-то, извини за выражение, хреновину? Я понимаю, что вражеские агенты могли проникнуть в Бизо, но чтобы все Бизо сплошь состояло только из них, это, по-моему, просто чушь». «Увы», — ласково прижмурился Дзержин, — «какой ты все-таки еще наивный. К сожалению, то, что я тебе говорю, вовсе не чушь, а чистая и печальная правда». Правда, рассказанная мне Серамахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в Бизо постепенно в течение многих лет. «Это, понимаешь, как рак», — научно объяснял мне Дзержин. «Сначала клетки накапливаются медленно, но когда их количество перейдет критическую грань, они захватывают все. Так и агенты ЦРУ. Они сначала проникали по одному. А потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили все и везде расставили только своих людей. Их нахальство дошло до того, что теперь уже в Бизо уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона». «Не могу себе этого даже представить», — сказал я. «Да», — согласился Дзержин. «Представить это, прямо скажем, непросто». «Но если все то, что ты говоришь, правда, и вы знаете, что все агенты Бизо на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете?» «Надо же!» — засмеялся Дзержин. «Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются Бизо. И под видом Бизо сами могут арестовать кого угодно». «Да», — подумал я вслух, — «интересно. А куда же смотрит ваша армия? Она что, с ними тоже не может справиться?» «Нет, она могла бы. Хотя там ЦРУшников тоже порядочно. Но армия все-таки что-то сделать могла бы». «Ну и что?» — спросил я нетерпеливо. «Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит Бизо, то американцы, в свою очередь, разгромят ЦРУ, которая сплошь состоит из агентов Бизо. А это нам ни к чему». Конечно, картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла. На углу проспекта Первого Тома и переулка имени Четвертого Дополнения мы расстались. Я шел к себе в гостиницу и думал, что за небылицы он мне плетет, этот Дзержин. Пьяный он, сумасшедший, провокатор или просто разыгрывает. Вдруг меня остановила неожиданная мысль, и я кинулся обратно. Я догнал Дзержина уже у самой площади Вдохновения, схватил за локоть и спросил, очень волнуясь. «Слушай, но если все Бизо состоит сплошь из агентов ЦРУ, то сам-то ты кто такой?» Он посмотрел на меня внимательно и, резко вырвав руку, сказал. «Вот что, дорогуша, давай условимся раз и навсегда. Во избежание возможных неприятностей ты никогда не будешь задавать мне подобных вопросов. Окей?» «Шур», — — сказал я и отошел. Тайна медальона. Я думаю, не преувеличу, если скажу, что мне пришлось увидеть и услышать в Маскарепе немало удивительного. Но откровения Дзержина меня просто потрясли. Я вернулся в гостиницу, очень взволнованный, и хотел сразу спросить Искрину, что она думает по этому поводу. Но она была занята, смотрела по телевизору футбол. Я сел рядом с ней на кровать и тоже стал смотреть. Играли известные мне команды, но под несколько удлиненными названиями. Первая называлась «Государственная академическая ордена Ленина, команда «Спартак», а другая — Государственная академическая ордена Ленина, команда «Динамо». Игроки были в возрасте лет примерно от 40 до 60. Я спросил у Искрины, почему такие старые футболисты. Она сказала, что, естественно, в столь важные команды попадают только лучшие спортсмены повышенных потребностей. А чтобы дослужиться до звания лучших, нужно время. Игра протекала вяло. Футболисты не бегали, а важно ходили по полю и медленно катали мяч. Я спросил у Искрины, какой счет? Она сказала, что счет будет открыт только на 24-й минуте, а вся игра закончится со счетом 5-4 в пользу «Спартака». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Так написано в программе». «Разве счет устанавливается кем-то заранее?» — спросил я. «Конечно», — сказала Искрина. «Спортивный пятиугольник все планирует задолго до матча». «А в твое время разве было не так?» «Совсем не так», — сказал я. И объяснил, что в мое время спортсмены были моложе, и счет складывался стихийно в процессе игры. «Я не понимаю, что значит стихийно», — сказала она. «Кто-то же все-таки этот счет устанавливал?» «Да никто не устанавливал. Просто игроки бегали по полю, пинали мяч, били по воротам, и кто больше заколотит, у того больше и счет». «Но это же волюнтаризм», — сказала она возмущенно. «Это выходит, кто быстрее бегает или сильнее бьет, тот больше и забивает?» «Ну да», — сказал я, — «именно так». Правда, в годы расцвета коррупции бывало так, что одна команда давала взятки другой, и тогда счет определялся иначе. «Вот видишь», — сказала Искрина, — «значит, была почва для злоупотреблений. А сейчас такого не может быть. Сейчас спортивный пятиугольник устанавливает счет в зависимости от положения той или иной команды, от того, насколько игроки дисциплинированы, как изучают произведения Гениалиссимуса и к какой категории потребностей они относятся. Не может же быть так, чтобы команда общих потребностей безнаказанно забивала мячи команде повышенных потребностей». «Чушь какая-то», — сказал я. «Но если ты заранее знаешь, чем дело кончится, зачем смотреть?» Искрина пожала плечами. «Когда ты пишешь роман, ты тоже знаешь, чем он кончится». «Вот именно что не знаю», — возразил я. «То есть, когда я принимаюсь за роман, у меня бывают какие-то планы. Но потом герои начинают вытворять, чего хотят. И кто из них кого задушит, это уже зависит от них. Вот тоже и с этим Симом. Твои начальники пристают с ножом к горлу, чтобы я его вычеркнул. А я не могу. У меня просто рука не поднимается». Она спрыгнула с кровати и выключила телевизор. «Слушай», — сказала она мне шепотом. «А как выглядел этот Сим?» «Ну как?» — сказал я. «Ну, такой, ну, роста, ну, скажем, среднего. И вот такая бородища». «Посмотри сюда», — сказала она и, вытащив из-за пазухи свой пластмассовый медальон, раскрыла его. «Это он?» Мне показалось, что произошло что-то потустороннее. Как будто в комнату влетел и тут же вылетел из нее кто-то невидимый. С маленькой вделанной в медальон фотографией на меня пристальным и недобрым взглядом смотрел Сим Симыч Карнавалов. Роман. «Ну как, ознакомились?» — спросил маршал, когда я вытащил из-за пазухи книгу, порядком помятую. «Да-да, прочел», — сказал я. Мы были в его кабинете одни. Он велел секретарше, чтобы она никого не пускала и никого не соединяла по телефону. «Ну и как?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. «По-моему, неплохо», — сказал я. «Совсем даже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Замечательно даже». «Ну да», — согласился он. «Роман получился в основном интересный. Ну а вы его все-таки читали с критическим отношением?» «Ну, конечно, с критическим. А как же?» — сказал я. «Я всегда и все читаю критически». «Вот именно это я и хотел от вас услышать». Маршал оживился и забегал по комнате. «Понимаете, когда человек мыслит критически, тогда с ним можно договориться. Когда он мыслит не критически, тогда с ним договориться нельзя. И какие же вы недостатки нашли в вашем романе?» «Недостатки?» — переспросил я удивленно. «Я не понимаю, о каких недостатках вы говорите?» Он посмотрел на меня как-то странно. «Ну как же?» — сказал он растерянно. «Мне кажется, что во всех книгах, даже в самых лучших, какие-то недостатки все же имеются». «Конечно, имеются», — согласился я очень охотно. «Во всех книгах, кроме моих. Потому что я, когда пишу, я все недостатки сразу вычеркиваю и оставляю одни только достоинства. Правда, сейчас, читая роман, я заметил, там в одном месте запятая стоит лишняя, но в этом целиком виноват корректор. Не понимаю, куда он смотрел?» Взрослый помолчал. Я тоже. Он вытер со лба пот. Я сделал тоже движение, хотя у меня лоб был не потный. «Вот вы так говорите», — сказал Берий Ильич обескураженно. «Но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Вот, скажем, над «Гениалиссимусианой» работает большой коллектив авторов. Но даже он иногда делает некоторые ошибки. А у вас? Ну вот давайте посмотрим». «Давайте», — охотно согласился я. «Ну хорошо». Он открыл книгу, пробежал глазами первую страницу. «Ну, начать хотя бы со вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно. То ли все, что вы пишете, было на самом деле, то ли вы все это выдумали. А где правда?» «Ну вот», — сказал я задаченно. «Откуда ж я знаю, где правда? Вы же сами говорите, вторичное — первично, а первичное — вторично. В таком случае вообще никакой разницы между выдумкой и реальностью не существует». «Допустим». Легко согласился он и стал листать дальше. «Ну, этого капиталиста вы очень хорошо изобразили, очень сатирически. Ну, этого, как его, Махен-Миттельбрехера?» «Миттельбрехен-Махера», — вежливо поправил я. «Ну да, ну, конечно. Михель-Матин, ну, в общем, понятно. А он что же, этот ваш торговец, он и белыми лошадьми тоже торгует?» «Белыми?» — удивился я. «А, я понимаю, что вы имеете в виду. Этого я, право, не знаю. Он вообще-то, я думаю, их не по цвету выбирает. Ему надо, чтобы они бегали хорошо. Он поэтому предпочитает арабских скакунов». «Ага, ну да. А, кстати, насчет этих арабов, которые на вас там напали. Вам не кажется странным, что они возлагали на вас такие надежды, что вы у нас тут будете секреты добывать?» «Мало ли чего они возлагали», — сказал я. «Они, может быть, обо мне по себе судят и думают, что я способен родину продать за мешок золота. А я ее, должен вам сказать, и за два мешка не продам». «Да-да-да-да», — поторопился заверить меня маршал. «Поверьте мне, никто в вашем патриотизме не сомневается». «Ладно, оставим это. Это все может быть так, может быть не так, это не важно. А вот это». Он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Семсимыче. «Это уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом». Он выхватил из пластмассового канцелярского стаканчика остро отточенный карандаш и, раздирая бумагу, решительно провел черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему. Он уже собирался провести и другую черту крест-накрест. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал я. «Стоп!» Схватил я его за руку. «Так не пойдет. Что это вы прямо так чиркаете, как будто это вам что-то такое? Я, может быть, этот замысел вынашивал или леял. Я, может быть, ночи не спал, все это выстраивая. Я, может быть, каждое словечко вот так вот облизывал». Я даже попытался показать, как облизывал. А вы прямо карандаш в руки и давай чиркать. Маршал все это выслушал с большим недоумением. «Ну как же?» — сказал он. «Ну как же? Ну зачем же вы этого вот Сим-Симыча вывели? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен». Откровенно говоря, этот разговор стал мне казаться довольно дурацким, и я начал понемногу сердиться. «Ну что это такое?» — сказал я. «Что это за глупая постановка вопроса? Вам Сим-Симыч не нужен, а мне лично он нужен, и я вам категорически запрещаю его вычеркивать». «Да?» Берий Ильич вдруг переменил выражение и посмотрел на меня насмешливо. «Вы мне запрещаете? А вы примерно представляете разницу между вашим воинским званием и моим?» «А мне плевать на ваше звание», — сказал я, но тут же прикусил язык и испугался. «Черт его знает», — подумал я. «Может, так не надо. Эти маршалы, они такие обидчивые». «Берий Ильич», — сказал я почти нежно, — «поймите меня правильно. Если этот роман на самом деле написал я, то, значит, я его писал, фигурально говоря, кровью сердца, душу свою в него вкладывал, а вы прямо хотите взять его и изуродовать». «Ну, подождите, подождите, подождите», — заторопился маршал. «Да что это вы так разнервничались? Ведь вы же должны понимать, что это дело серьезное, общегосударственное и общекоммунистическое. Ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем ваш роман переиздать и не сможем провести ваш юбилей». «Ну и черт с ним, с вашим юбилеем», — сказал я в сердцах. «Да не с моим, а с вашим». «С вашим, с вашим», — повторил я настойчиво. «Он вам нужен, а не мне. А я без него обойдусь. В конце концов, столько людей помирают, даже без всяких столетних юбилеев. Ну и я обойдусь». «Ну хорошо. Вы такой эгоист, вы обойдетесь. Но о других ведь тоже надо побеспокоиться хоть немножко. Вы же знаете», — продолжил он мягко и вкрадчиво. «Наши коммуняне так готовились к вашему юбилею, трудились в поте лица, перевыполняли производственные задания, жили этим, считали дни. Они ждали юбилея как большого праздника. А вы, из-за вашего, собственно говоря, каприза, хотите им этот праздник испортить». О, Господи! Мне стало ужасно неловко и перед взрослым, и перед всеми остальными коммунянами. Я сказал: «Я не понимаю, почему это вас так волнует. Я понимаю, что вашим коммунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме гениалиссимусианы. Но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корежить?» «Не корежить, а улучшить», — быстро перебил взрослый. «Убрать из него все лишнее. Это же не только мое личное мнение. И комписы наши со мной согласны. Да и сам Горизонт Тимофеевич, несмотря на свою исключительную занятость, вникал в это дело и настоятельно, понимаете, настоятельно, — повторил маршал с явной угрозой, — просил вас обо всем хорошенько подумать». «Ух, черт! Вообще-то говоря, я человек отчаянный, но когда мне угрожают такие люди, как этот маршал, я понимаю, что дело серьезное». «Даже не знаю, как с вами быть», — сказал я растерянно. «Ну, хорошо. Дайте мне книгу еще на одну ночь. Я еще раз посмотрю и...» «И поправите», — подсказал он. «Да не поправлю, а подумаю», — сказал я. «Если что-то можно...» «Ну, конечно, можно», — сказал маршал. «Да вам-то, конечно», — сказал я со вздохом. «Вам-то никаких романов не жалко. Ну да ладно, еще раз подумаю». «Ну вот и ладно», — обрадовался маршал. «Вот и договорились. Прочтите еще раз, посмотрите, подумайте. Приходите завтра, и все сделаем. Слушайте, у меня есть...» Он подошел к двери, заглянул в замочную скважину, приложил ухо, вернулся. «У меня есть кое-что специально для вас». Он долго возился с секретным замком, открыл сейф и извлек оттуда. Ну, что бы вы думали? Ту самую бутылочку водки Смирнов, которая у меня пропала после приземления в Маскарепе. Я, разумеется, ничего ему не сказал. Мы разделили эту бутылочку. И что интересно, даже эту мизернейшую порцию водки я выпил совершенно без всякого удовольствия. Я даже удивился и подумал, что, может быть, настоящим коммунянином я еще не стал, но зато от алкоголизма, кажется, вылечился. «Как будет рада моя жена», — подумал я, чокаясь с маршалом. Эдисон Ксенофонтович. Все эти дурацкие переговоры о переделке моего романа мне так осточертели, что я был очень рад приглашению Эдисона Ксенофонтовича Комарова, с которым мельком познакомился в Упопопе, посетить возглавляемый им комнаком. Я понял, что Эдисон Ксенофонтович — большой человек, когда он прислал за мной не какой-то там зачуханный паровик, а настоящий лимузин, работающий на бензине. Да и шофер был не простой, а полковник. Мы выехали на проспект первого тома и понеслись прочь от центра. Впрочем, неслись недолго. Где-то сразу за средним кольцом коммунизма у нас лопнула шина. И пока полковник менял колесо, я вышел подышать свежим воздухом. Воздух, однако, оказался не очень-то свежим, а таким, какой бывает в давно нечищенном свинарнике. Да и звуки вокруг были тоже свинарные. Что-то где-то визжало и хрюкало. Я оглянулся, ожидая увидеть какие-нибудь приземистые скотоприемники, но увидел совсем другое. Я увидел, что со всех балконов шестиэтажного дома, под которым мы стояли, на меня, визжа и хрюкая, смотрят свиньи. Больше того, со всех других балконов всех других домов на меня тоже смотрели свиньи. Признаюсь, мне стало немного не по себе. Что это? Какой-то свинский коммунистический город или это новая порода свинолюдей? Впрочем, я тут же догадался, и шофер догадку мою подтвердил, что мы находимся в одном из районов Третьей Каки, где жителям, как я уже говорил, разрешено выращивать на балконах продуктивных животных, но в количестве не свыше одной скотоединицы на одну семью. Сразу скажу, что впоследствии мне и самому приходилось читать об этом эксперименте различные газетные сообщения под заголовками. Приметы нового. Домашний мясокомбинат и даже свинья на балконе. Но это, кажется, был фельетон про какого-то нехорошего человека. Может быть, даже вообще про меня. Сменив колесо, полковник погнал машину еще быстрее. И мы скоро попали на незаметную лесную дорогу, в начале которой висел кирпич. Дальше были шлагбаум, будка и двое часовых, которые внимательно проверили наши документы. Таких будок и шлагбаумов я насчитал по дороге 16. Везде нас останавливали, везде самым внимательным образом проверяли документы. Везде брали под козырек и поднимали шлагбаум. За последним шлагбаумом дорога неожиданно нырнула в какое-то подземное сооружение. Проехав под землей метров 200-300, мы опять остановились перед глухими воротами и незаметной калиточкой справа от них. Войдя в калиточку, мы оказались в просторном холле с несколькими журнальными столиками, кожаными диванами, креслами и двумя-тремя искусственными пальмами в толстых кадушках. Здесь нас и встретил сам Эдисон Ксенофонтович в белом халате. Мы поздоровались, и я сказал ему, что, вероятно, его карьера очень удачно складывалась, если он в таком возрасте дослужился до генерала. «В таком возрасте?» Лукаво переспросил он. «А сколько мне, по-вашему, лет?» «Ну, лет 25-26», предположил я, впрочем, не очень уверенно. Эдисон Ксенофонтович оглушительно расхохотался и подмигнул полковнику, который тоже хихикнул. Меня их веселость, надо сказать, немного задела, и я, слегка надувшись, заметил, что я, по-моему, ничего такого смешного не сказал. «Ну что вы, что вы!» Поспешил успокоить меня юный профессор. «Конечно, ничего смешного. Это я не над вашими словами смеюсь, а так, просто. На меня иногда, знаете ли, что-то такое нападает». Затем, перекинувшись несколькими словами с шофером, он сказал, что тот может быть свободен. А мне предложил совершить с ним, как он выразился, небольшую, но полезную прогулку. Выйдя из холла, мы оказались на довольно-таки широкой подземной улице с рядами четырехэтажных домов, стоявших под общей крышей. Паромобильное движение на ней было должно быть запрещено, потому что люди передвигались кто пешком, кто на велосипедах. Все они, заметив моего провожатого, подобострастно ему улыбались или, напротив, пытались нырнуть за угол. Многие узнавали меня, улыбались, подходили, просили разрешения пожать руку или протягивали какие-то бумажки для автографа. Оказалось, что это целый подземный город. Улицы в нем прямые и разделяют город на одинаковые квадраты, как примерно в Манхэттене. Ком на ком, как мне объяснил Эдисон Ксенофонтович, это научный мост Маскарепа. Здесь работают самые лучшие ученые, собранные со всех концов страны. Здесь разместились 116 научно-исследовательских институтов, в которых разрабатывают все направления современной науки. «Все институты мы обходить, пожалуй, не будем», — сказал Эдисон Ксенофонтович. «А вот в этот можно и заглянуть. Он создан благодаря вам». «Благодаря мне?» — удивился я и посмотрел на вывеску, на которой было написано «Институт извлечения информации» и «НИЗИН». Это был поистине огромный институт с многими лабораториями. Мы посетили несколько из них, и в каждой целые бригады докторов и кандидатов наук колдовали над маленьким кусочком какой-то пленки. Рассматривали ее в микроскоп, просвечивали рентгеновскими лучами, окунали в химические растворы и кололи иголками. В каждой лаборатории я спрашивал ученых, чем они занимаются. Они смотрели на Эдисона Ксенофонтовича, тот весело хохотал и говорил. «А вы догадайтесь». Я напрягал все свое воображение, но без результата. «Так и не догадались?» — спросил он, когда мы опять очутились на подземной улице. «Так и не догадался», — сказал я. «А помните, вы привезли с собой такую вот квадратную черную штучку?» «Флоппи-диск?» — спросил я. «Ну да, можно назвать это и так. Мы эту штуку называем дискетой». «Но зачем же они ее разрезали?» «Ну как же, они пытаются извлечь заложенную в нее информацию». Я прямо схватился за голову, а потом начал сам хохотать, как припадочный. Эдисон Ксенофонтович нахмурился и спросил, что это меня так развеселило. Все еще давясь от смеха, я ему объяснил, что флоппи-диск — это такая маленькая штучка, которая вставляется в большую штуку, то есть в компьютер, но не в современный, а в старинный, какие были еще в мои времена. Причем эта штучка должна быть обязательно в целом, а не поврежденном виде. И вот если ее целую вставить в компьютер, он ее крутит и выдает текст, или на экран, или прямо сразу может напечатать книгу. «Вы не видели такие компьютеры?» — спросил я его. «Я лично видел», — сказал он, — «а вот другие не видели, потому что это оборудование устарело и давно снято с производства». «Но в таком случае, — сказал я, — ваши ученые занимаются просто глупостью. Теми методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут». «А им ничего извлекать и не нужно», — беспечно махнул рукой профессор. «Им нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, парторг, священник, начальник службы БИЗО, руководители лабораторий. Из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из пленки — это дело десятое. Как правильно заметил наш гениалиссимус, движение — все, цель — ничто. Хорошо сказано, правда?» «Неплохо», — сказал я. «А вы тоже занимаетесь чем-то подобным?» «Я?» — переспросил Эдисон Ксенофонтович и засмеялся. «Я занимаюсь чем-то более серьезным. Я руковожу всем этим комплексом. Но вообще я биолог, и у меня есть свой институт, который занимается созданием нового человека». «Нового человека?» — удивился я. «Ну да», — подтвердил он, — «нового человека. Удивлены? Но я удивлю вас еще больше. Пойдемте, я вам все покажу». Инсоночел. Институт создания нового человека, Инсоночел, располагался неподалеку от Инизина, кварталах приблизительно в 4. Там мы тоже ходили по разным лабораториям, назначение которых было мне не очень понятно. Эдисон Ксенофонтович познакомил меня со многими своими сотрудниками. Всех их, без различия пола, возраста и званий, а среди них было много вполне пожилых профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук. Он называл просто по именам и на «ты», похлопывал по плечу, а некоторых, достаточно солидных дам, даже и по мягкому месту. Но такое обращение, насколько я мог заметить, никого не смущало и не шокировало. Напротив, все, к кому он обращался, отвечали ему без подобострастия, но с почтением, обычным в отношении к человеку, старшему по возрасту, а не только по должности. Их отношение к своему шефу передалось постепенно и мне. Нашу разницу в возрасте я тоже перестал ощущать. Эдисон Ксенофонтович показал мне тысячи непонятных и сложных устройств с какими-то котлами, чанами, колбами и пробирками, соединенных хитрейшими переплетениями металлических, стеклянных, пластмассовых и резиновых трубок. Где-то что-то кипело, плавилось, булькало, застывало и испарялось. В некоторых лабораториях стоял какой-то ядовитый туман, от которого кружилась голова и подступала к горлу тошнота. «Интересант?» — спрашивал он меня и, не дослушав ответа, тащил дальше. Поначалу мне действительно было интересно, но потом стало надоедать. Я сказал профессору, что мне всю эту технику показывать не стоит, потому что я в ней все равно ничего совершенно не смыслю. «А, да-да, ну, конечно», — охотно согласился профессор. «Мы тут действительно занимаемся вещами для неподготовленного человека довольно сложными». «Ну, хорошо. Тогда я вам покажу, пожалуй, что-нибудь попроще». Мы как раз шли по длинному коридору с многочисленными дверями, точь-в-точь, как в Союзе писателей, с той только разницей, что в дверях были еще маленькие окошки. Сунув по предложению профессора голову в одно из таких окошек, я увидел картину, которая меня удивила и отчасти шокировала. В большом просторном помещении, что-то вроде больничной палаты, на широких железных кроватях, было их там примерно штук 8, бесстыдно совокуплялись голые пары, причем делали это не стихийно, не сами по себе, а под наблюдением группы специалистов, которые производили измерения, записывали что-то в тетрадки и давали указания, кому, что и как надо делать. Я отлип от окошечка и недоуменно посмотрел на профессора. «Интересант?» — спросил он. «Кому как?» — ответил я. «Меня лично подобные пип-шоу никак не привлекают». «Что-что?» — переспросил профессор. «Какие шоу?» Оказывается, он даже не знал, что такое пип-шоу, а еще профессор. Я ему объяснил, что в мое время в некоторых совершенно загнивших странах капитализма существовала такая форма отвлечения трудящихся от политической борьбы за свои насущные права. Заплатив всего лишь одну немецкую марку или четверть американского доллара, трудящийся мог заглянуть в дырку и увидеть различные способы совокупления человека с человеком, а иногда даже человека со специальными механизмами. К моему удивлению, мое сообщение очень заинтересовало профессора. Он стал выпытывать подробности, как именно устроены эти зрелища и что конкретно там происходит. Увы, я не мог ему рассказать многого. Честно говоря, я в такие дырки на бегу пару раз как-то заглядывал, но вообще у меня обычно как раз на эти вот вещи и не хватало или марки, или четверти доллара. Выслушав это, профессор пожаловался мне, что, к сожалению, коммунистические службы проявляют известную степень безинициативности и уступают идеологическим противникам такую важную сферу воздействия на эмоции граждан. Он попросил меня записать мой рассказ на бумаге и сказал, что в следующий раз он, пожалуй, подаст Верховному Пятиугольнику предложение об организации подобных зрелищных предприятий в местах массового отдыха коммунян. «Но у вас же это уже есть», — сказал я, указывая на все еще открытое окошко. «Ах, что вы», — махнул рукой профессор. «Это совсем не то. У нас не зрелищное, а чисто научное учреждение. Вы догадываетесь, чем занимаются эти люди?» «Ну да», — сказал я. «Мне кажется, что я догадываюсь». «Нет-нет», — сказал он решительно. «Вы не догадываетесь. Вы даже не понимаете. Эти люди как раз и занимаются тем, о чем я вам говорил, а именно созданием нового человека. «Зачем вы мне объясняете такие банальные вещи?» — не понял я. «Вы думаете, в мои времена нового человека создавали как-то иначе?» «Найн, найн!» — замахал он руками. «Вы меня все-таки не понимаете. Я говорю не просто о новом человеческом организме. Я говорю о человеке, принципиально отличающемся от своих предков физическими, интеллектуальными, моральными данными, уровнем политической сознательности. Короче, я говорю о коммунистическом человеке. В ваши времена такая задача тоже ставилась, но тогда упор делался на воспитание и перевоспитание. Но, как показало время, это была порочная теория и порочная практика. Многие люди в процессе воспитания становились не лучше, а хуже. Это было так же глупо, как пытаться путем воспитания превратить осла в лошадь». «Да-да», — сказал я, — «я совершенно с вами согласен». «Очень рад это слышать», — растроганно сказал профессор. «Мы теперь пошли по совершенно иному пути. Мы решили не тратить время попусту, никого не воспитывать, не перевоспитывать, а просто вывести новую породу людей». Ну, в самом деле. Возьмите любое животное, хотя бы собаку. Ну да, простую собаку. Казалось бы, ну что такое собака? Примитивное животное. Разумом не обладает. Одни только рефлексы. Но ведь и собака собаки рознь. Собаки есть охотничьи, сторожевые, ищейки, комнатные, декоративные. И многие из этих пород не просто сами по себе появились, а выведены путем многолетних целенаправленных скрещиваний. Но если мы заботимся о том, чтобы производить животных с определенными задатками, то почему же мы должны равнодушно смотреть, как человечество в результате произвольных сочетаний превращается в стаю дворняг? Интересант? «Очень», — сказал я, — «безумно интересно. А какого именно вы хотите вывести человека? Охотника, сторожа или ищейку? Или, может, декоративного человека?» Громко засмеялся Эдисон Ксенофонтович. «Это очень интересно. Стоит, пожалуй, попробовать вывести декоративного человека». «Нет, дорогой мой, вы меня неправильно поняли. Мы как раз в пределах одного вида хотим вывести разные породы людей для разных целей. Вы сами можете припомнить, что в ваши времена делали культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Ученых посылали перебирать картошку, кухарку заставляли управлять государством, работники БИЗО норовили писать романы. Это было глупое антинаучное перераспределение кадров. А теперь все будет не так. Теперь мы для разных нужд будем выводить разные породы людей. Например, для промышленности и сельского хозяйства мы хотим вывести добросовестных рабочих и крестьян. Для этого мы берем и сочетаем передовиков производства. Те пары, которые вы только что видели, состоят сплошь из героев коммунистического труда, рационализаторов и изобретателей. Затем мы выводим людей со склонностью к военной службе, к спорту, ученых и управленческий аппарат. Скажите, заинтересовался я. А писателей вы тоже собираетесь выводить таким же образом? «Натюрлих!» — закричал он. «Но с писателями дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что писатели, как мы заметили, бывают обычно двух противоположных категорий. Иной обладает развитым художественным воображением, но весьма отстает в идейном развитии. Так вот, мы хотим создать такого писателя, который совмещал бы в себе художественный талант с высокой коммунистической идейностью. Поэтому мы скрещиваем не писателя с писательницей, а писателя с профессором марксизма». «Ну а о таком человеке, который сочетал бы в себе все выдающиеся качества, вы не думали?» «Ах», — сказал профессор и с досады махнул рукой. «Не только не думал, но даже достиг в этом деле очень больших успехов, хотя это было безумно трудно. Понимаете, такого человека прямым старым способом не сделать. Я много лет у разных выдающихся личностей, у гениев разных, у физиков, математиков, писателей, режиссеров, героев труда, лауреатов Нобелевской премии, собирал генетический материал, сперму то есть. Я вытягивал из нее хромосому по хромосоме, Я делал из хромосом самые разные сочетания. Я потратил на это лет 30. 30. Я посмотрел на его юное лицо недоверчиво. Ну, не 30, меньше, неважно. Важно другое. Я проводил опыт за опытом. Иногда кое-что получалось, но не все. Иногда у меня рождались слепые, глухонемые, безрукие и безногие. У некоторых были одни способности, зато других не было. Однажды я создал одного интеллектуала. Я сделал ему голову величиной с паровой котел. Я набил этот котел всеми знаниями, которые накопило человечество. Он говорил свободно на 12 языках, а читал буквально на всех. Он, вероятно, стал великим ученым, предположил я. «Да что вы!» Эдисон Ксенофонтович огорченно махнул рукой. Он оказался обычным интеллектуалом. Голова большая, знаний много, а мысли ни одной. Пришлось аннигилировать. «Что сделать?» — переспросил я удивленно. «Я растворил его в серной кислоте», — сказал равнодушно профессор. «И не жалко было?» — ужаснулся я. «Нет, не жалко. Природа таких и без меня создает в несметных количествах. Но, в конце концов, я своего добился. Мне удалось создать совершенно универсального гения. Он был гений во всех областях». «Почему был? Вы его тоже аннигилировали?» «Несгибаемый». Эдисон Ксенофонтович не успел ответить, потому что как раз в это время за одной из дверей раздался жуткий нечеловеческий вопль. «Что это такое?» — спросил я и недоуменно посмотрел на профессора. «Не обращайте внимания». Смущенно улыбнулся профессор и хотел повести меня дальше. Но тут вопль повторился, и уже на такой высокой ноте, что оставить его без внимания было выше моих сил. «Слушайте», — сказал я, — «что же это у вас такое происходит? По-моему, у вас там кого-то просто раздирают на части». «Да как же вы могли такое подумать?» Развел руками ученый. «Ну, если вас мучает любопытство, давайте посмотрим, что там происходит на самом деле». С этими словами он толкнул ногой дверь, из-за которой доносились вопли. Кажется, мои ужасные подозрения немедленно подтвердились. Посреди светлой комнаты, со стенами, покрытыми масляной краской, стоял деревянный столб, к которому веревками был прикручен немолодой голый человек с белым и дряблым телом. Возле человека стоял в белом халате гориллоподобный верзила, сплетенный нагайкой, да еще со свинцовым грузиком на конце. «Какой кошмар!» — сказал я и посмотрел на профессора. «А вы говорите, что тут ничего особенного не происходит. Что вы делаете с этим несчастным?» «В том-то и дело, что мы с ним ничего совершенно не делаем. Вот посмотрите сами». С этими словами Эдисон Ксенофонтович выхватил у гориллы нагайку и замахнулся. «Вай!» — завопил привязанный. «Не бейте меня! Я боюсь! Я отказываюсь от всех своих убеждений! Я признаю, что коммунизм является самым передовым и совершенным человеческим обществом!» «Что же ты кричишь? Ничтожество!» — обратился к нему профессор. «Что же ты так легко отказываешься от того, что тебе дорого? Посмотрите на него». Повернулся он ко мне. Его спина чиста, на ней нет ни одного следа нагайки. «Я кричу, потому что боюсь боли!» — рыдая, сказал привязанный. Он повернул ко мне свое искаженное страданиями лицо, и я узнал в нем того самого представителя западно-германской фирмы, который летел вместе со мной в надежде узнать, как будет работать в будущем советский газопровод. Он тоже меня узнал и, дергая головой, стал умолять о заступничестве, пересыпая свою просьбу бессвязными уверениями в превосходстве коммунистической системы над всеми остальными. «Развяжите его и переведите в камеру отдыха», — приказал Эдисон, и, когда несчастную жертву развязали и вывели, повернулся ко мне. «Вот видите, какой гнилой человеческий материал предоставляют ваши хваленные капиталисты». Причем сказал он это с таким упреком, что я невольно почувствовал себя ответственным за капиталистов и все их пороки, хотя я и не помнил, чтобы я их когда-то хвалил. «А в чем, собственно, дело? И при чем тут капиталисты?» — спросил я, как будто оправдываясь. «Жалкие люди», — сказал профессор. «Ему только покажешь нагайку, он немедленно отрекается от всех своих убеждений». «Еще бы», — сказал я. «При виде нагайки. Как не отречься? Капиталист он или не капиталист, он же не железный. Ему, когда его бьют, больно». «Всем больно», — наставительно заметил профессор. «Однако есть такие, которые выдерживают. Да вот я вам сейчас покажу». С этими словами он толкнул дверь, которой эта комната была соединена с другой, точно такой же. Там тоже был столб, и на столбе тоже был человек. Но вид этого человека был поистине ужасен. Вся его спина была исполосована ударами нагайки, но гораздо сильнее, чем виденная мною когда-то спина Зельберовича. Полосы от ударов вздулись, а некоторые и вовсе полопались. А кроме полос, на лопатках этого человека еще кровоточили две аккуратно вырезанные звезды. «О, Гена!» — закричал я. «Что же это за человек? И зачем вы над ним так издеваетесь?» В это время человек повернулся ко мне, и в его опухшем от побоев лице с расквашенным носом я с большим трудом узнал юного террориста, своего попутчика по космоплану. Ничего не говоря, он посмотрел на меня, и тут же его поседевшая голова упала на плечо. Он потерял сознание. «За что вы его так наказываете?» — спросил я тихо. «Мы наказываем?» — удивился профессор. — «Как вы могли так подумать? Мы такими вещами не занимаемся. Мы не карательный орган, а научное учреждение. Мы испытываем твердость убеждений разных людей и экспериментальным путем доказали, что коммунисты, вроде этого юноши, проявляют недоступные другим стойкость и волю. Он от своих убеждений не отказался, не усомнился в них ни на секунду». — «Ага», — сообразил я. «Это вы его, значит, так, с научными целями. А вы не испытывали его каким-нибудь каленым железом или расплавленным, допустим, свинцом?» «Ну вот!» — обрадовался профессор. «Я вижу, и в вас проснулся экспериментатор. Что ж, ваше предложение кажется мне весьма, так сказать, ценным. Пожалуй, вы правы. Сейчас я прикажу накалить какой-нибудь железный прут до бела и воткнуть ему...» «Эдисон Ксенофонтович!» — закричал я. «Ради Гены! Не надо этого делать! Не надо! Я пошутил, причем пошутил очень глупо!» Мы тут тоже, понимаете, думали, что бы еще с ним сделать, но фантазия как-то исчерпалась. А вы вот пришли, посмотрели свежим глазом и сразу внесли новую идею. «Слушайте, профессор!» — сказал я взволнованно. «Я вас очень прошу, оставьте этого человека в покое. Конечно, он за свою короткую жизнь успел сделать много плохого, но, как я вижу, он свои грехи уже полностью искупил. Зачем же подвергать его столь мучительной смерти?» «Ну что вы, что вы!» — горячо возразил Эдисон Ксенофонтович. «Неужели вы думаете, что мы собираемся его убивать? Такой ценный экземпляр. Да мы его будем беречь, как зеницу ока. Мы его сначала еще немножко проверим, а потом подлечим, откормим, будем брать у него генетический материал. Нам нужна такая порода. Дело в том, что люди наши измельчали, особенно молодежь, в которой наблюдаются признаки моральной неустойчивости и идейных шатаний. А вот когда мы извлечем из него достаточно генетического материала, тогда уж мы его... аннигилируете?» — подсказал я. «Да что вы заладили со своим аннигилированием?» — с досадой сказал профессор. «Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее как человека невиданной стойкости, который вынес все до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал свои идеалы, а погиб, но остался верен своим убеждениям». Я увидел, что на глазах профессора блеснула скупая мужская слеза. «А что же вы сделаете с капиталистом?» — спросил я. «Уж его-то вы, конечно, аннигилируете». «Не аннигилируем, а утилизируем, переработаем и в виде вторичного продукта отправим на его родину. Если это добро им нужно, пусть получают. Супик. Я передал наш диалог с Эдисоном Ксенофонтовичем, как длившийся беспрерывно и на одном месте. На самом деле, пока он продолжался, юного террориста по моей настойчивой просьбе сняли со столба, завернули в простыни и унесли. А мы с профессором покинули лабораторию и приблизились к его кабинету, который, впрочем, тоже оказался отдельной лабораторией, охранявшейся снаружи целым взводом автоматчиков БИЗО. Внутри же никого не было, если не считать некого странного существа, которое у раковины мыло и протирало разные колбочки и пробирки. Существо это, не имевшее на себе ничего, кроме подобия набедренной повязки, было, пожалуй, женского пола, о чем свидетельствовали его вялые груди. Но в то же время для женщины оно было каким-то слишком уж бесформенным, безвозрастным. Работая медленно и вяло, существо не обратило на нас никакого внимания и продолжало свою деятельность, заунывно напевая старую песенку. «Молода я молода, да плохо одета. Никто замуж не берет девушку за это». «Ну что, супик?» — спросил профессор. «Все вымыл и протер?» «Да», — сказало существо. «Все сделал». «Вист ду шляфен?» — спросил профессор по-немецки. «Я». — ответило существо, нисколько не удивляясь. — What else would you like to do? — Nothing. — Не хочешь немножко побегать или чего-нибудь почитать? — спросил Эдисон Ксенофонтович. — Нет, не хочу, — ответило существо. — Только спать. — Ну, пойди, поспи. Разрешил профессор, и существо, кинув полотенце в угол, немедленно вышло. Что это у этой тети какое-то странное имя? Супик? — спросил я. Профессор охотно ответил, что «супик» — это ласкательное от полного имени «супер». И это не женщина, не мужчина, но и не гермафродит. «А кто же?» — спросил я. «Это отредактированный супермен», — сказал профессор. Я, конечно, не понял. Тогда он выдвинул ящик своего письменного стола, порылся там и извлек фотографию. Это была фотография мощного голого мужчины, который, вероятно, много занимался культуризмом. Мышцы распирали кожу, и вообще, во всем облике мужчины чувствовалась большая сила и большой запас жизненной энергии. «Узнаете?» — спросил профессор. «Нет», — сказал я решительно. «Не узнаю». «Это супик до редактуры». С грустной улыбкой он рассказал мне печальнейшую историю. Супик был первым настоящим успехом профессора на пути создания универсального человека. Это был идеально сложенный и гармонически развитый человек. Он одинаково хорошо был приспособлен и к физическому, и к интеллектуальному труду. Он в уме моментально производил самые сложные математические вычисления. Он писал потрясающие стихи и сочинял гениальную музыку. А его картины были немедленно раскуплены лучшими музеями Третьего кольца. Он показывал чудеса в спорте, выжимал штангу в 400 килограммов, 100-метровку пробегал за 8,8 секунды и на ринге легко побеждал всех мировых тяжеловесов, правда, только по очкам. При всех своих достоинствах он обладал лишь одним недостатком – был слишком добр. И поэтому, отбивая удары, только слегка касался противника, боясь причинить ему боль. «Ну и что же случилось с вашим добрейшим супиком?» — спросил я, крайне заинтригованный. Профессору явно не хотелось рассказывать, но раз уж начал, так начал. «Всякие научные и иные достижения в маскарепе могут быть признаны только после утверждения их редакционной комиссией, которой Эдисон Ксенофонтович и предъявил свое создание. Супик вышел перед ними, поднял штангу с рекордным весом, отремонтировал поломанные часы одного из членов комиссии, выбил из пистолета 100 очков из 100 возможных, доказал теорему Гаусса, сыграл на рояле аппассионату Бетховена, прочел по-древнегречески отрывок из «Илиады» и по-немецки весь текст коммунистического манифеста. А собственным стихам Супика члены комиссии, все, кроме председателя, аплодировали стоя. «А председатель?» — спросил я. Оказывается, председатель в это время спал. Он даже не слышал, когда остальные члены комиссии поздравляли Эдисона Ксенофонтовича и его создание. Они щупали супика, щекотали, хлопали по плечу, задавали ему на засыпку самые каверзные вопросы. Он, разумеется, отвечал на них без запинки и без ошибок. Потом началось обсуждение. Кто-то сказал, что супик выглядит почти идеально, но уши слишком оттопырены, и хорошо бы их слегка подогнуть. Были замечания по поводу формы носа и разреза глаз. Один из членов комиссии, узнав, что супик потребляет много пищи, предложил сделать ему операцию и урезать желудок. В это время как раз председатель проснулся и обратил внимание, что наружные органы супика слишком уж выделяются. «А это Вафэм?» — спросил он. Эдисон Ксенофонтович растерялся, стал объяснять, что, мол, как же, это ясное дело, для продолжения рода. «А Вафэм его пробовать?» — сказал председатель. «Не надо, пусть один будет, только он должен быть приличный, чтоб его детям можно было покапывать». «И вы не возражали?» — спросил я потрясенный. «Еще как возражал. Я писал жалобы, объяснения, собирал подписи наших ученых, оббивал пороги разных инстанций. В конце концов, связался лично с гениалиссимусом». «И он не захотел вам помочь?» «Видите ли», — сказал Эдисон Ксенофонтович, «гениалиссимус обладает огромной властью. Но когда дело доходит до редакционной комиссии, тут даже и он почти бессилен. Он сделал все, что мог, а потом позвонил мне и сказал, что надо уступить им хотя бы немного. Уступить малое, чтобы сохранить основное. У меня не было выхода». «И вы кастрировали своего несчастного супика?» — спросил я в ужасе. «Ну да», — грустно кивнул профессор. «Именно кастрировал. Ну что вам сказать? Конечно, в нем что-то осталось. Он такой добросовестный. И посуду моет, и полы подметает, и белье стирает. А все остальное ушло. Но зато умеет петь женским голосом. Эликсир. Надо же, куда я попал», — думал я, разглядывая профессорскую лабораторию. «Что за странное заведение, в котором с человеком обращаются, как с какой-нибудь мухой? Сначала с ним вытворяют разные опыты, а потом аннигилируют, бальзамируют, утилизируют и кастрируют». Лаборатория выглядела довольно, я бы сказал, обыкновенно. В углу скромный письменный стол. Над ним на стене большой портрет гениалиссимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела показавшаяся мне довольно странной фотография. Два престарелых алкаша чокаются пластмассовыми стаканами. Само оборудование лаборатории меня поначалу, правду сказать, особенно не заинтересовало. Помню, там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали. В нем что-то, видимо, кипятилось. Из сосуда выходило множество каких-то разноцветных стеклянных трубок, соединенных с различного рода змеевиками. Было много приборов, показывающих температуру, давление и еще что-то. В конце концов вся эта система раздваивалась, и каждая половина заканчивалась одной трубкой и пластмассовым стаканчиком. То есть всего стаканчиков было два. Этикетка на одном из них изображала розу, на другой были нарисованы череп с костями. Бесцветная жидкость медленно, очень медленно капала в оба стаканчика. Рассматривая все это, я чувствовал, что профессор, стоя чуть позади, внимательно за мной наблюдает. «Интересант?» — услышал я его голос. «Ну так», — сказал я. «Любопытно. Что-то вроде самогонного аппарата». Кажется, я его очень насмешил своим суждением. Он так смеялся, что весь покраснел, а на глазах у него выступили слезы. «Да-да», — сказал он, смахивая слезу. «Это и есть самогонный аппарат. Это идеальный самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а что?» Мне ничего не осталось делать, как пожать плечами. «Не можете догадаться?» — радостно сказал он и хлопнул в ладоши. «Не можете?» «Сдаетесь?» «Сдаюсь», — сказал я. «Ну так вот», — сказал он торжественно возбужденный. «Вы видите то, что до вас видели только два человека. Я и еще один. и этот один был никто иной, как сам Гениалиссимус. Это он перед последним отлетом в космос посетил мою лабораторию и стоял на том же самом месте, где сейчас стоите вы. «Неужели лично Гениалиссимус?» — переспросил я и отступил на шаг в сторону. «Да, именно он, именно лично. И знаете почему? Потому что я сделал самое величайшее в истории человечества открытие. Я изобрел... Впрочем, смотрите. Вы видите эту ранку на моем пальце? Это я сегодня порезался разбитой пробиркой. А теперь смотрите. Я беру одну только каплю моего самогона, смазываю ранку. И вот, видите? Она вся затянулась, исчезла. Теперь-то вы понимаете, что это такое?» «Эликсир жизни!» — закричал я, пронзенный догадкой. «Вот именно! Эликсир жизни!» — хлопнул меня по спине профессор. «Или, как я его назвал, НБГ — напиток бессмертия Гениалиссимуса». Я так ошалел от того, что услышал, что больше уже не воспринимал никаких объяснений и, по сути дела, даже ничего не запомнил. Помню только, что профессор говорил мне, будто в организме человека есть какие-то два вида, то ли какой-то жидкости, то ли чего-то еще, что он условно называл плазмой жизни и плазмой смерти. И что будто бы эти две плазмы между собой перемешаны и находятся в постоянной борьбе. Причем плазма смерти постепенно плазму жизни одолевает. И вот главное было не только открыть, но и разделить эти плазмы, чего он, профессор, в конце концов и достиг. Прочтя мне эту небольшую лекцию, он схватил стаканчик с розой и спросил, хочу ли я это попробовать. Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется. Но, вкусив этого зелья, я понял, что лучше умру прямо на месте, чем буду продлевать свою жизнь таким способом. «Не нравится?» — спросил он озабоченно. «Вкус, прямо скажем, не очень, но для вечной жизни можно выпить и не такое». У меня по этому поводу было другое мнение, но из вежливости я промолчал. «А теперь», — сказал он торжествующе, — «посмотрите на эту фотографию и подумайте, кто запечатлен». Я еще раз посмотрел на фотографию со стариками. Один из них показался мне похожим на Гениалиссимуса. Разница между висевшим тут же официальным портретом и лицом, изображенным на карточке, была огромной. Но меня уже ничто не удивляло. А этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с проваленным ртом... Я перевел взгляд на Эдисона Ксенофонтовича. «Ну да», — сказал я. «Да, некоторые сходства есть. Правда, очень отдаленные». «Ну, если вы догадались», — усмехнулся профессор, «тогда вглядитесь в меня внимательно. Не найдете ли вы во мне сходства еще с кем-нибудь?» «Эдик», — сказал я, узнав в нем того молодого биолога, с которым меня лет примерно 80 тому назад в доме журналиста познакомил Лешка Букашев. «Это ты?» «Это я», — сказал Эдик. «Врешь, собака!» — закричал я на предварительном языке. «Гад буду!» — на том же языке, улыбаясь, ответил Эдик. Я все же не мог поверить. Я обошел вокруг него, посмотрел на него анфас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения все-таки оставались. «Скажи», — спросил я неуверенно, — «а Гениалиссимус — это...» «Ну, конечно», — кивнул он печально, как бы признаваясь в том, что должно было бы оставаться в тайне. «Разве ты сам не догадался?» «Мне не надо было догадываться», — сказал я. Эта истина лежала прямо передо мной, но мне не хватило воображения, чтобы ее принять. «Вот в том-то и дело», — сказал он с таким видом, как будто я подтвердил какую-то выношенную им мысль. «В том-то и дело, что мы до сих пор не доверяем нашему воображению. Мы не понимаем своего совершенства, и нам кажется, что есть какая-то объективная картина мира, которая никак не зависит от того, как мы на нее смотрим». «Эдик», — остановил я его. — «Не надо мне это рассказывать. Первичное — вторично, вторичное — первично. Я это уже слышал». «Ты слышал, но ты этому не веришь по недостатку воображения. Ты знаешь, я, между прочим, кроме всего, изучал всяких сумасшедших, страдающих разными галлюцинациями. И я пришел к выводу, что никаких галлюцинаций не бывает. Просто галлюцинирующий видит то, чего мы не видим, а мы видим то, что не видно ему. Значит, если я, скажем, допился до белой горячки, и мне видятся черти, они существуют реально? Конечно, кивнул Эдик. В твоем мире они существуют реально, а в моем, пока я трезв. Кстати, перебил я его. Быть все время трезвым ужасно скучно. У тебя в твоем хозяйстве, наверное, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки там или колбы? Эдик посмотрел на меня, подумал. «Вообще-то я спиртного не потребляю», — сказал он раздумчиво. «Но по такому случаю у меня дома, наверное, что-нибудь найдется». «У Эдика». Очевидно, у Эдика потребности были выше даже, чем у маршала взрослого. Он жил неподалеку от своей лаборатории, в большой квартире с окнами, выходящими на подземную улицу. Квартира была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живет холостяк. В одной из его комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий, но и из прекрасной коллекции предварительной литературы от Пушкина до Карнавалова. И моя книга, вот эта самая, там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк, разлива 2016 года. Причем, когда выдули первую бутылку, он извлек и вторую. Мы сидели, не зажигая огня, но там, за окном, был какой-то фонарь. Слабый свет его, вливаясь в комнату, помогал разглядеть угол стола, бутылку, а горбоносый профиль моего собеседника казался черным и плоским, как бы вырезанным из картона. Мы продолжали говорить о замысле, вымысле и силе воображения. И Эдик меня своими рассуждениями так запутал, что я уже сам не видел разницы между реальностью действительной и воображаемой. Насколько я помню, его рассуждения сводились вот примерно к чему. Наш мир сам по себе есть плод высшего замысла. Бог замыслил этот мир, населил его нами и рассчитывал, что мы будем жить в соответствии с замыслом. Но он не наделил нас способностью к пониманию замысла. И мы стали вести себя не по-задуманному, а как попало, и даже вышли из-под контроля. То же самое происходит с писателем. Он создает воображаемый мир, населяет его своими героями, ждет от них определенных поступков. И они начинают вытворять черти что. И в конце концов искажают то, что было задумано. Я уже отвык от спиртного, захмелел довольно быстро. И, может быть, поэтому все, что он говорил, казалось мне исключительно мудрым. «Точно», — сказал я радостно. «Ты очень правильно говоришь. Именно так со мной и бывает. Я задумываю одно, а потом получается совершенно другое». «Вот именно», — сказал Эдик. «Так же получилось и с нашим несчастным гениалиссимусом. У него тоже был свой замысел. Он, когда вместе со своими рассерженными генералами пришел к власти, хотел установить здесь новый порядок. Стал бороться с коррупцией, бюрократизмом, выступать против неравенства. И самое главное, расставив этих самых генералов на все ключевые места, ввел принцип постоянной сменяемости и омоложения кадров. Генералы, пока не захватили власть, были с его программой согласны. Но когда захватили, их собственные замыслы стали меняться. Они хотели на своих местах сидеть вечно. А гениалиссимус этого еще не понял и требовал от них работы, дисциплины, отчетов перед народом. А потом решил ввести еще и принцип равенства. От каждого по способности, всем поровну. «Ах, вот оно что!» — сказал я, сразу все уловив. «И его окружение не могло этого перенести?» «Ну вот!» Эдик почему-то вдруг разозлился и хлопнул себя по колену. «Я не понимаю. Почему ты считаешь себя писателем, если ты мыслишь так примитивно? То, что привилегированные никогда не хотят отказываться от своих привилегий, это каждому дураку ясно. Для этого вовсе не надо проникать глубоко в человеческую психологию. На самом деле не только окружение гениалиссимуса, а все общество в целом было раздражено его нововведениями. Дело в том, что принцип неравенства создает почву для самодовольства во всех слоях. Верхние довольны тем, что они получают больше средних. Средние – тем, что получают больше нижних. «А чем же довольны нижние?» – спросил я. «Ты разве не встречал людей, которые упиваются тем, что они находятся в самом низу? Они всегда могут оправдывать свое неудачничество несправедливым устройством общества, своей исключительной честностью, скромностью и вообще необыкновенностью. Короче говоря, гениалиссимус посягнул на святая святых общества. Занимая недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все большее и большее недовольство. Особенно, конечно, в среде бывших растерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг, заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель редакционной комиссии. «Горизонт Тимофеевич?» – спросил я. «Именно он», – кивнул Эдик. «Он, конечно, не смог свергнуть гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения, священной коровой. Но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда гениалиссимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле, будем распоряжаться по-своему». «Стоп!» – остановил я его. «Ты мне сказки не рассказывай. Никакого гениалиссимуса на самом деле не существует. Потому что я лично его просто выдумал. Понимаешь? Просто выдумал». «Возможно», – пожал плечами профессор. «Но это ничего не меняет, потому что вся существующая реальность есть плод чьей-то выдумки. Выдумка рождается из ничего, а затем воплощается в жизнь и проявляет стремление к саморазвитию. Но если уж ты все это выдумал, то твой сюжет самое время поправить. Сим твой должен исчезнуть навсегда. Аннигилируй его любым способом. А потом можно аннигилировать и горизонта. А гениалиссимуса надо спустить на землю. Он нам с тобой очень нужен». «Нам с тобой? А какие у нас с тобой могут быть общие интересы?» «Сейчас объясню. Видишь ли, здесь Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия состоят из кретинов и маразматиков, которым я не могу доверить мое изобретение. Но если ты спустишь гениалиссимуса, мы втроем сможем употребить эликсир самым действенным способом. С его помощью мы овладеем миром и установим на Земле новый порядок». «Не понимаю», — сказал я. «Сейчас объясню. Дело в том, что многие люди нарушают законы и установленные правила поведения, потому что каждый из них думает, что он, собственно говоря, не так уж много теряет. Такой человек думает: что бы я ни сделал, что бы со мной ни сделали, я все равно умру. Сознание неизбежности смерти делает некоторых людей бесстрашными и даже отчаянными. А с эликсиром все будет иначе. По существу мы даже можем отменить многие наказания, включая тюрьму и смертную казнь. Зачем? Мы просто будем распределять эликсир строго в соответствии с поведением. Ведешь себя хорошо? Получи месячную порцию. Следующий месяц будешь вести хорошо, еще получишь. А вот с теми, кто будет проявлять непослушание, тех мы будем эликсира лишать. Некоторых на время, некоторых навсегда. И вот ты представляешь, все люди, большинство тех, которые вели и ведут себя хорошо, ходят молодые, крепкие, краснощекие. А те, которые отказались следовать примеру большинства, стареют, болеют, теряют волосы и зубы. «Но это же ужасно!» — вскричал я. «Это же хуже смертной казни! Это даже хуже того, что ты сделал с тем несчастным террористом! Кстати, насчет террориста. Слушай, ты не мог бы потратить немного этого своего эликсира и смазать ему раны, чтобы затянулись?» Профессор посмотрел на меня недоуменно. «Как это, чтобы затянулись? Он мне как раз и нужен именно с этими ранами. Надо, чтобы все видели, как он страдал и что выдержал. И вообще я не понимаю, как ты можешь ко мне обращаться с подобными просьбами? Тебя разве в прошлом не отучили от абстрактного гуманизма?» Я смутился. Конечно, меня отучали, и иногда даже очень сильно. И, говоря фигурально, сердце мое сильно, в общем-то, зачерствело. Но когда я напьюсь, мне становится почему-то всех жалко. Даже каких-нибудь змей, скорпионов и террористов. Даже самых отвратительных тварей жалко. И все. И ничего не могу с собой поделать. «Ну и дурак», — сказал Эдик. «Жалость есть глупое и бесполезное чувство. И жалельщики — это самые вредные люди. Они всегда мешали всему самому передовому. Мы им, кстати, тоже никакого эликсира давать не будем». «Ага», — поймал я его на слове. «Значит, и меня тоже ждет такая же участь. Я тебе вычеркну Симыча, а ты меня лишишь эликсира и будешь смотреть, как я старею, седею, теряю зубы». «Ну что ты?» — решительно возразил Эдик. «Зачем же ты так обо мне думаешь?» «Ты будешь жить вечно, но я тебя сделаю бесчувственным. Я знаю, как это делать. Одна маленькая операция, и ты станешь как истукан. На твоих глазах можно будет кого угодно резать на куски. Пусть он будет корчиться в муках, плакать и стенать, твоей души это никак не затронет. Ты будешь спокойно поглощать пищу, пить вино, наслаждаться светом солнца, ароматом цветов и женскими ласками». «Ну как же?» — спросил я. «Неужели, видя, что кого-то бьют, я не буду страдать вместе с ним?» «Пусть страдает только тот, кого бьют», — спокойно ответил Эдик. «Зачем же страдать кому-то еще?» Я бы соврал, сказав, что обещание Эдика меня не смутило. Это чувство жалости или сострадания, или черт его знает, как его называть, мне давно надоело. Оно мне портило всю мою жизнь, мешало моей карьере и лишало меня аппетита. Зачем оно мне нужно, если оно не приносит мне ничего, кроме вреда? Я обещал профессору подумать над его предложением. То есть мне так кажется, что я обещал. Хотя на самом деле я теперь уже даже не уверен, что такой разговор состоялся на самом деле, а не приснился мне и не прибредился. А если этот разговор, как и все остальное, я просто вообразил, то почему же силой воображения я не могу закончить свои приключения и вернуться к себе в Штокдорф? Я даже попробовал это сделать. Закрыл глаза, напряг все свое воображение, по-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние. А если этот разговор, как и все остальное, я вижу? Нет, я не в Штокдорфе. Но и не у профессора, а в своем гостиничном номере. Искрины нет. А возле кровати валяются листки текста, выдранного из книги. Я подобрал их и стал читать. И текст мне показался знакомым, как будто я его читал уже раньше, а может быть даже писал. На полях, между прочим, я увидел много пометок, сделанных разноцветными карандашами. Пометки были в основном негативного свойства и довольно однообразны. Где-то было написано «нехорошо» или «но это уж слишком». Так прямо там три восклицательных знака и было. Я стал эти листочки просматривать, зачитался. И стал думать, может, где-то чего-то и слишком, но чего уж тут нехорошего. Наоборот, очень даже неплохо. Унылая пора. Степанида прожила в Отрадном больше 20 лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имении, называя хозяина имения или батюшка, или просто он, с большой буквы. Но записи со временем становятся короче, однообразнее и унылее. Иногда даже прорываются жалобы, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-то возвратиться домой. Одно сообщение и вовсе лаконично. Ничего нового, кроме того, что мы все стареем. Все эти годы, изо дня в день, батюшка неуклонно следует раз заведенному распорядку. Подъем, молитва, пробежка вокруг озера, завтрак, работа, выездка на глаголе, а затем опять работа. Работа с короткими перерывами на обед и отдых. И только к вечеру, как всегда, заучивание новых слов издали. И перед самым сном хорошо темперированный клавир. И никаких развлечений. Гляделку он сам не смотрит и не любит, когда в нее смотрят другие. Степанида жалуется, что даже еженедельную серию «Даллас» они с Томом смотрят тайком, приглушив звук до предела. Был только один, впрочем, довольно долгий, период оживления и надежд Отрадном. Это когда московские вожди начали кочуриться один за другим. В этот период он сам вечерами выходил к гляделке, с удовольствием смотрел похороны, внимательно слушал все сообщения и комментарии по поводу кремлевских перемен и интриг, иногда толкая локтем в бок Зельберовича. «О чем они говорят?» Сам он в местном языке был не силен. В эти дни он оживал, меньше тратил времени на валяние глыб, больше внимания уделял выездке глагола, часто шутил. И даже его сексуальная активность в эти дни возрастала. Но все кончалось одним и тем же. Закопав одного старика, заглотчики ставили на его место другого, еще старее, и все шло своим чередом. Последний всплеск надежды был у батюшки, когда на смену немощным старикам пришел, наконец, вождь молодой и здоровый, с двумя высшими образованиями. Комментаторы погляделки наперебой нового восхваляли, что умный и остроумный, костюмы заказывает только в фирме «Диор», читает в подлиннике Вольтера и тайком в церковь ходит. Этому-то вождю направил батюшка секретное послание с указанием коммунистическую партию распустить и восстановить в России традиционную для нее монархическую форму правления. Ответ он не получил, и вскоре стало ясно, что журналисты нового вождя сильно перехвалили. Костюмы от Диора он носит, но в церковь ходит навряд ли, а в подлинники читает исключительно Ленина. Убедившись в этом, велел батюшка выкинуть гляделку в мусор, перестал даже спрашивать, что там в Москве деется, и вернулся к неизбывному своему труду. С этого периода замечает Степанида в настроениях батюшки перелом. Он и дальше громоздил свои глыбы, но все с большим трудом и с меньшим желанием. Да и память стала слабеть, и с заучиванием пословиц дело шло все хуже и туже. 6 новых пословиц выучит, 8 старых забудет. Иногда к случаю хочется какую-нибудь пословицу ввернуть. Наморщит лоб, пальцами щелкает, а нет, не припоминается. Хорошо еще, если есть Зельберович поблизости, а без Зельберовича беда да и только. На коня батюшка взбирался все реже, а потом эти репетиции вовсе сошли на нет, и совсем скучно стало в Отрадном. Мне было больно и грустно читать донесения Степаниды, что батюшка, теряя веру в свое предназначение, стал попивать. Все чаще выгребала она из его кабинета бутылки из-под виски и содовой. И вдруг такое письмо. Пропажа. «Катюшка, родненькая, пишу тебе в ужасном смятении. У нас происходит черти чего. Сегодня утром я проснулась чуть позже обыкновенного и смотрю, Тома со мной уже нет. Я подумала, ушел на конюшню. Ну ладно. Встала, прибралась, пошла клинить к нему. Тем более, что время было, когда он бегает. Гляжу, в спальне все застелено, как будто не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, не считая какого-то медицинского журнала. До завтрака время было еще много. Я пошла на конюшню спросить у Тома, не знает ли он, не случилось ли чего. Но в конюшне Тома не было. Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и глагола. Пошла искать еврейчика. У него дверь заперта, а во дворе его тоже не видно. Ну, я все еще ничего такого не думала. Думала, может, они все вместе поехали, допустим, к ветеринару. Хотя все было как-то чудно, поскольку ветеринар, Южели, к нам приезжает сам, а если надо, то Том с еврейчиком сами могли управиться. Он такими делами не занимается. Но я все равно ничего такого не подумала. А подумала только, когда пришла на брикфаст. Когда я туда пришла, там уже сидят Жанетта Григорьевна с мамашей, и обе заплаканные. Я спрашиваю, что случилось? Говорят, ничего. Спрашиваю, где же батюшка? Говорят, его больше нет и не будет. Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимировна как-то так дергается, отводит глаза в сторону и ничего не говорит. А Жанетта Григорьевна говорит, умер. Я спросила про Тома и про еврейчика. Куда они делись? Может, в морг его повезли? На лошади? Клеопатра Казимировна обратно молчит. А Жанетта Григорьевна говорит, Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету. Тоже, спрашиваю, умерли? Тоже, говорит, умерли. Ты себе представляешь, как я на такие слова должна реагировать и что говорить? Спрашиваю. Где же находятся ихние трупы? Ничего, говорит, не спрашивай, не твое дело. Это где ваш труп находится, не мое дело. А где мой труп находится, моего Тома, Это очень даже мое дело. Они ничего не отвечают, а я тоже не знаю, чего делать. То ли полицию вызвать, то ли не стоит. Если, Катюшка, это твоих рук дело, то надо было меня поставить в известность, поскольку я совсем не знаю, как быть. Жду дальнейших инструкций. Последняя фраза выдает Степаниду с головой. Она могла быть написана только в состоянии крайней спешки и волнения. Видимо, ожидаемые инструкции Степанида получила, потому что в следующем письме она уже и вовсе, плохо подделываясь под простонародный стиль, сообщает, что последние дни перед исчезновением батюшка ходил очень задумчивый. Много раз вызывал к себе еврейчика и Тома и, запершись в своем кабинете, подолгу с ними беседовал. Том тоже эти дни ходил сам не свой, но на вопросы Степаниды отвечал что-то невразумительное. Хотя, пишет она в скобках, уж мне-то должен был все сказать. Однажды, за несколько дней до исчезновения, Степанида, заметив, что у батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и слышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого он называл мистер Ривкин. Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду. «Я не понимаю, в чем заковыка?» Говорил, будто бы Сим-Симыч с необычайной для него возбужденностью. «Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития, и организм ее гораздо проще нашего». Стеша стала догадываться о предмете разговора, только когда уже после исчезновения батюшки нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала «Medical Review». Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Дональда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Там говорилось, что, как показали эти опыты, уже сейчас существует достаточно надежная методика охлаждения организмов, которые в состоянии анабиоза могут находиться сколько угодно времени, практически вечно. Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны, обычно раком, согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни. Тут же была еще одна копия, но не статьи, а телефонного счета за междугородний разговор, который Степанида подслушала. Этот разговор продолжался 4,5 часа, стоил безумных денег. И учитывая то, что батюшка деньгами зря не сорил, был, вероятно, для него очень важен. На этом, как сказано в книге, сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщает, что, выполнив боевое задание, герой Советского Союза, майор КГБ Степанида Макаровна Зуева-Джонсон, вернулась на родину. Но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии. Дело на этом, однако, не кончилось. Я читал сообщения по крайней мере десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым и куда он делся. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось. Другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла, наконец, вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению 3 человеческих организмов и 1 лошади. И дальше уже совсем что-то невообразимое. СС Карнавалов, 2 его телохранителя и конь Глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву и помещены на неограниченное хранение в 1 из сейфов швейцарского банка. «И вот там, в сейфе, — сказал мне при следующей встрече Дзержин Гаврилович, — он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет, и он, размороженный, въедет сюда на белом коне». «Да, — сказал я пессимистически. Это такой человек, что от него можно ожидать чего угодно. Но я уверен, что славные наши коммунистические разведчики, совместно, конечно, со славными агентами ЦРУ, уже выяснили, в каком именно сейфе хранится этот самозванец». «Ну что ты!» Не уловив моего намека, горько усмехнулся Дзержин Гаврилович. Если б мы знали, где он, мы бы в твоей помощи не нуждались. Творческий пятиугольник. Внеочередное заседание творческого пятиугольника объявляю открытым. Будничным голосом сказал Смерчев и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом с ним Берия Ильича. Тот, положив подбородок на кулаки, смотрел куда-то мимо моего левого уха, своим видом показывая, что он здесь присутствует как посторонний и вмешиваться в работу пятиугольника вовсе не собирается. «Заседание наше сугубо секретное», — продолжил Смерчев. «Никаких записей никому, кроме стенографистки, вести нельзя». При этом он многозначительно посмотрел на меня, а я показал ему свои пустые руки и похлопал себя по груди, показывая, что у меня того, чем и на чем пишут, нет ни в руках, ни на столе, ни за пазухой. «Членам пятиугольника это известно, а кому неизвестно...» Смерчев опять посмотрел на меня. «Предупреждаю, что проблемы, обсуждаемые пятиугольником, никакому разглашению вне этих стен не подлежат». «Вместе со мной и маршалом, — заметил я, — у вас получается не пяти, а семиугольник». Мне мое замечание показалось остроумным, и я сам засмеялся. Члены пятиугольника при этих моих словах напряженно переглянулись. Маршал по-прежнему демонстрировал невозмутимость, а Комуни Иванович, быстро глянув на маршала, изобразил что-то вроде улыбки, дающей понять, что мое игривое настроение неуместно и серьезности данного момента не соответствует. Я смутился, съежился и исподволь стал рассматривать членов пятиугольника. Они располагались так. Смерчев сидел за своим столом справа от маршала. К торцу того же стола пристроилась Искра с карандашом и блокнотом. Именно она вела стенограмму. Иногда я пытался встретиться с ней взглядом, но она держалась отчужденно и в мою сторону не смотрела. Остальные члены пятиугольника — Пропаганда Парамоновна, Дзержин Гаврилович и отец Звездоний — расположились за столом для совещаний. Я сидел через несколько стульев от Звездония, ближе к другому концу стола. «Я думаю...» продолжал Смерчев. «Мы будем вести наше заседание без лишних формальностей, по существу. Должен сразу заметить, что у нас с нашим классиком отношения складываются не сразу, приходится преодолевать некоторые трудности. Я лично объясняю это наше взаимонепонимание тем, что мы воспитывались и росли в разных социальных условиях. Мы этот фактор учитываем и проявляем много терпения и гуманизма. Мы встретили нашего гостя очень приветливо, поселили его в лучшей гостинице, ввели в категорию повышенных потребностей и даже переименовали в его честь одну из главных улиц нашего города, хотя он этого еще никак не заслужил. Мы собирались очень торжественно и всенародно отметить его столетие. Руководство КГБ, Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия при личном участии Гениалиссимуса приняли исключительные по своей смелости решения. Несмотря на временный дефицит бумаги и на то, что у нас вообще не принято печатать книги, не имеющие прямого отношения к Гениалиссимусу, несмотря на все это, мы намеревались опубликовать произведение нашего гостя, но просили его внести некоторые сугубо необходимые исправления, исключить те места, без которых можно было бы легко обойтись. Для этой небольшой работы ему были предоставлены все необходимые материалы, с которыми он ознакомился. Не так ли? Смерчев посмотрел на меня. «Если вы имеете в виду главы из приписываемого мне романа, — сказал я, — то с ними я, да, ознакомился». «Встать нужно, когда с тобой генерал разговаривает!» — прошипел вдруг Звездоний. Я посмотрел на Звездония, а потом на Смерчева. Тот отвел глаза, но ничего не сказал. И я понял, что он со Звездонием согласен, но настаивать не будет». Ну, а я вставать, конечно, не собираюсь. Я им не мальчик. «Ну, вы теперь все знаете», — сказал Смерчев. «Сим Карнавалов не умер, как вы предполагали вначале. Он жив, хранится в швейцарском банке и ждет своего часа». «Ждет, но не дождется», — заметил Звездоний, и все члены пятиугольника засмеялись весело, но напряженно. «Да», — уверенно подтвердил Комуни Иванович. «Он своего часа не дождется, если, конечно, наш гость все-таки подумает и пойдет нам навстречу». «У меня есть вопрос», — сказал я. «Пожалуйста», — — разрешил Смерчев. «Скажите». Я посмотрел на Звездония и как-то машинально встал. «Вот то, что я там прочел в этом романе, подтверждается какими-нибудь независимыми документами?» «Разумеется, подтверждается», — сказал Дзержин Гаврилович и, раскрыв лежавшую перед ним зеленую папку, стал перебирать какие-то бумажки. «Это подтверждается донесениями майора Степаниды Зуевой Джонсон, информацией нашего разведчика Тома Джонсона и счетом за телефонный разговор, состоявшийся между Карнаваловым и профессором Доналдом Ривкиным». «Слушайте, ну что это за глупости?» — сказал я, занервничав. «Ведь вся эта чепуха, на которую вы ссылаетесь, все эти донесения, информации, телефонные счета, ведь вы это все опять-таки взяли из того же романа. Но это же роман, художественное сочинение. Иначе говоря, это же просто выдумка». «Довольно злостная выдумка», — заметила молчавшая до сих пор пропаганда Парамоновна и посмотрела на маршала. «Вы говорите, выдумка», — сказал Смерчев. «А вот благодаря этой вашей, так сказать, выдумке, в нашей республике семиты ведут себя все более вызывающе. Не далее, как вчера, например. Неизвестными злоумышленниками, прямо под памятником научных открытий гениалиссимуса, была наложена огромная куча вторичного продукта, и к ней была приложена записка «Наш подарок гениалиссимусу». «О, Гена, какое кощунство!» — воскликнул отец Звездоний и, подняв глаза к портрету гениалиссимуса, истово перезвездился. Другие сделали то же самое, и я последовал их примеру. «И по размеру кучи», — продолжал Смерчев. «Ясно, что это действовал не какой-нибудь одиночка, а целая организация. И, само собой, записка была подписана известным словом из трех букв. А позавчера была обезврежена группа стиляг. Они собирались на частных квартирах, в длинных брюках и юбках, и танцевали враждебные танцы. Будучи арестованы, они, конечно, сразу стали юлить, отпираться и утверждать, что длина брюк политического характера не имеет. Но при этом оказалось, что у каждого в знаке принадлежности запечатан маленький портрет той личности, которой они поклоняются». Услышав это, я невольно взглянул на Искру. Но она продолжала прилежно писать, не проявляя никаких эмоций. «Ну ладно», — сказал Смерчев. «Не будем затягивать наш разговор. Я только хотел бы сказать нашему гостю...» Я заметил, что он избегает именовать меня классиком. «Мы очень хорошо понимаем, что исправлять уже написанную книгу и делать лишнюю работу не хочется. Но это очень нужно. И вот мы все, не только я лично, но и другие члены творческого пятиугольника, очень вас просим. Вычеркните вы этого, который там у вас ездит на белом коне. Это будет лучше и для вас, и для нас. Ну, что вы так за него уцепились? Чем он вам так уж дорог?» «О, Гена, ну что мне с ними делать?» Я опять поднялся и стал нервно ходить по комнате. «Господа комсоры», — начал я, стараясь быть как можно более убедительным. «Поверьте мне, я ничего плохого против вас не замышляю. Я хотел бы сделать все, как вы хотите. Вчера, перечитывая некоторые страницы романа, я уже взял ручку и хотел, искренне хотел, Сим Симыча вычеркнуть». «И что же вам помешало?» — насмешливо поинтересовалась пропаганда Промоновна. «Натура помешала», — сказал я. «Вы понимаете? Вижу слово «Сим», нацеливаюсь на него, а рука... просто не поднимается. И кроме того, так же просто он не вычеркивается. Если вычеркнуть его, значит, надо вычеркнуть и Зельберовича». «Очень хорошо», — вмешался Звездоний. «Одним семитом будет меньше». «Да не одним», — возразил я. «Вычеркнуть Зельберовича, тогда и Жанетта там ни к чему. А за Жанеттой надо вычеркивать и Клеопатру Казимировну, и Степаниду, и Тома, и Лошадь, и доктора Ривкина». «Ну и вычеркните их всех!» — закричал Смерчев. «Но вы же понимаете, что тогда никакого романа не получается. Получается какая-то чепуха. И вообще, вы меня просто не понимаете. Да если бы я умел так корежить свои романы, мне бы к вам и ездить незачем было. Я бы еще тогда, в социалистические времена, при культистах, волюнтаристах, коррупционистах и реформистах, сделал бы знаете какую карьеру? Я бы уже тогда был секретарем Союза писателей, героем труда, депутатом и лауреатом. И еще бы гонорары получал мешками. Но я тогда этого не умел. И сейчас не умею. В кабинете наступило тяжелое молчание. Участники заседания переглядывались. А Комуний Иванович расстегнул и опять застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки. Вдруг пропаганда Парамоновна вскочила на свои короткие ножки, подкатилась ко мне сзади, обняла меня и своими большими грудями прижалась к моим лопаткам. «Ну, пожалуйста, ну, миленький!» Забормотала она сладеньким голоском. «Ну, что ж ты такой упрямый? Ну, что ты противишься, прямо как осел какой-то? Ну, пожалуйста, помоги нам, я тебя прошу, как женщина тебя умоляю!» Она вдруг опустилась на колени, обхватила мои ноги руками. «Ну, миленький, ну, хорошенький!» Я разволновался, вскочил на ноги, уперся руками в ее колючее темя и стал отталкивать. «Да что вы!» — сказал я. «Да что это вы такое устраиваете? Да как вам не стыдно?» «Позорник!» — вдруг услышал я голос Звездония. «Он еще говорит о стыде! Негодяй! Ты посмотри, кто перед тобой стоит на коленях! Женщина! Мать! Генерал! А ты? Да я тебе сейчас всю морду в кровь разорву!» С этими словами он подскочил ко мне, стукнул ногою в пол и ринулся на меня с кулаками. Хорошо, я успел как раз вырваться из объятий пропаганды. Схватил Звездония за бороденку, потянул вниз и расквасил его физиономию о свое колено. Умываясь красной юшкой, он отскочил с диким ревом и стал у стены, прижавшись к ней спиной. Он закрыл лицо руками, но кровь текла сквозь пальцы, капала ему на рясу и на пол. Участники заседания изумленно смотрели то на меня, то на Звездония. Первый раз за все время я перехватил взгляд Искрины и понял, что она в ужасе. «Да это же настоящий террор!» — вдруг зловеще произнесла пропаганда Парамоновна. И в кабинете наступило молчание, от которого мне стало не по себе. Маршал взрослый вдруг встал и вышел. И я заметил, что сразу все присутствующие не то чтобы облегченно вздохнули, но расслабились. Дзержин вскочил и подбежал к Звездонию. «Ну, что тут у тебя?» — спросил он довольно грубо. «Ну, ничего страшного. Задери голову вверх, и кровь остановится. Все в порядке», — сообщил Дзержин Смерчеву. «Да как это все в порядке?» — возмутилась пропаганда Парамоновна. «Какой же это порядок, когда совершается бандитское нападение?» «Помолчи!» — оборвал ее Дзержин. «Вот что!» — сказал он и заходил кругами по комнате. «Наша дискуссия с классиком зашла слишком далеко. Мы требуем от него чего-то, он нас не понимает. А почему?» «А потому что враг, поэтому и не понимает», — сказала пропаганда. «Да, вероятно, поэтому». Печально улыбнулся Смерчев. «Ну зачем же так?» Хлопнул себя по ляжке Дзержин. «Зачем сразу же враг? Зачем кидаться такими словами? Я лично, как работник БИЗО, привык искать в людях хорошее, самое лучшее, что в них есть. Мы должны нашего классика попытаться понять. Дело в том, что я тут просматривал всякие старые дела предварительных писателей и обнаружил, что среди них было много, в общем, ненормальных. И с ними надо обращаться тонко, потому что иначе они упираются, как вот сейчас он. А все дело в том, что он человек творческий, ему нельзя просто приказывать сделать то-то и то-то. А мы должны предложить ему широкий выбор, чтобы размах был для творчества. Ну, допустим, не хочет он указать местонахождение сейфа. Ладно, не надо. Не хочет вычеркнуть своего героя. Это можно понять. Но послушай, дорогуша. Обратился он уже лично ко мне. Ты можешь сам что-нибудь придумать. Допустим, не хочешь вычеркивать своего этого. Но можно сделать, что он умер. И все. И на этом поставить точку. Или, допустим, его не заморозили, а засолили. А? Дзержин посмотрел на меня, и другие последовали его примеру. Даже Звездоний, боясь опустить голову, как-то ее слегка развернул и посмотрел на меня по птичьи. «А что?» — сказал Смерчев. «По-моему, идея хорошая, продуктивная». «Да глупости это!» — возразил я устало. «Кто же это станет засаливать человека? Это же не огурец и не свинина». «Ну, это я просто так», — сказал Дзержин. «Это я сказал как бы в порядке бреда. Ну, можно чего-нибудь другое придумать. Допустим, его заморозили, в сейф положили, а там дырка, он разморозился и протух. Короче говоря, всякие варианты могут быть. Тебе лучше видно, ты ж художник». В это время искра глянула на меня, и я понял, что она категорически против таких поправок. Может быть, если б не этот ее взгляд, я бы и уступил. А так... «Нет», — сказал я, чувствуя, что минута слабости прошла. «Нет, такого не будет. И вообще, раз вы так со мной разговариваете, я с вами никаких дел больше иметь не хочу. Не надо мне ни юбилеев ваших, ни почестей. Я вот только дождусь своего космоплана и уеду к себе обратно, в Штокдорф». «Без визы?» Зажимая нос, с любопытством прогнусавил Звездоний. «Без какой еще визы?» — спросил я настороженно. «Ну как же?» — улыбнулся Смерчев. «У нас же существуют определенные правила пересечения границ. У нас без визы нельзя. У нас даже для того, чтобы выехать в Первое кольцо, куда-нибудь, понимаете, допустим, в Калужскую область, и то виза нужна». «Так это», — махнул я рукой, — «касается ваших коммунян. А я не только не коммунянин, я даже советского гражданства вот уже 60 лет с лишним лишен. И вообще, я не ваш». При этих моих словах все члены пятиугольника как-то странно переглянулись. А Комуний Иванович улыбнулся, широко развел руки и, называя меня моим человеческим именем, удовлетворенно сказал. «Нет, Виталий Никитич, вы наш, ведь мы вас реабилитировали».